Глава 16. Эгрегоры и вторжение в процессы формирования психики человека. Он шумом внутренней тревоги был оглушен, и так он свой несчастный век влачил, ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый. Александр Сергеевич Пушкин. В одном из разделов мы упоминали классификацию возможных типов строя психики человека. Животный, зомби-биоробот, демон, человек разумный. Но ведь именно строй психики определяет сущность человека, а вовсе не объем его знаний, навыков и умений. От типа психики зависит образ жизни человека, живет ли он как бездумный толпарь или выработал алгоритмы жизни своим умом. От типа психики зависит, подвержен ли он так называемому эгрегориальному водительству или способен выйти на алгоритмы водительства Божьего. Коснемся мы и механизмов этих воздействий с позиции современной физики, так как все эти вопросы теснейшим образом взаимосвязаны. Эгрегор — это относительно новое слово. В латыни оно однокоренное со словами, означающими агрегат, сборка. В наш язык этот термин ввел Даниил Андреев, при этом он дает следующее определение. Эгрегор – иноматериальное образование, возникающее из психических выделений человечества над большими коллективами, племенами, государствами, некоторыми партиями и религиозными обществами. Богданович в работе «Теория эгрегоров» говорит об этом явлении как о подсознании общества, об основной структурной единице тонкого мира. Мы понимаем под эгрегором полевое образование, порождаемое биополями живых организмов. Соответственно, представлением о триединстве, эгрегоры, будучи полевыми, материальными структурами, наряду с этим являются носителями информационной и мерно-алгоритмической составляющих бытия. Эгрегоры – это общеприродное явление. Эгрегоры человечества характеризуются тем, что в их информационно-алгоритмической составляющей значимую роль играет обусловленность мыслительными процессами разумных существ, объединенных на базе единства их идей, желаний, стремлений. Функционирует же эгрегор как информационно-энергетическая система. Он подпитывается энергией приверженных ему фанатов и, со своей стороны, оказывает воздействие на каждого из тех, кто к нему подключен, вовлекая их в те или иные процессы, управляемые на основе эгрегориальной алгоритмики и характерной для эгрегора информации. Сформированные эгрегоры способны перерождаться и начинать жить по своим законам и заботиться о своем благополучии, хотя говорить о них как о субъектах неправомерно, они автоматы. Это относится, например, к эгрегору медицины, государства, религии. Изначально медицинский эгрегор формировался для защиты здоровья человека, но потом переродился в эгрегор бизнеса, который возможен только на больных людях. Чем больше больных, тем больше раскупается лекарств, а на здоровых людях медицинский бизнес не сделаешь. Вот и идут в ход, к примеру, рекомендации врачей по поводу полезности 50 грамм водочки или коньяка, красного вина и тому подобного. Важно начать с 50 грамм, а через годик пациент уже перейдет от 50 к 250, а следовательно, станет гарантированным посетителем ныне процветающих аптек. Поскольку идеи, желания, стремления могут быть порочными, то и соответствующие им эгрегоры несут опасность для родовой генетики. Многие случайные несчастья, происходящие в семье пьющего или курящего человека, с ним самим, с его близкими, обусловлены эгрегориально. А потому опасности винопития и табакокурения далеко не исчерпываются физиологическими проблемами этого человека. Это лишь маленькая вершина айсберга. Основная проблема курения или пьянства состоит в неизбежном подключении семейных эгрегоров, катастрофичным по своей природе эгрегорам пьющих и курящих. Этим наносится непоправимый вред родовой генетике и прежде всего детям, как будущим, так и ныне живущим. Если мы будем внимательны в анализе причинно-следственных связей, то несложно установить синхронизацию процессов пьянства любого члена семьи и проблем со здоровьем ребенка, бедственных случайностей в семье. Что касается мистики, то в нашем представлении за ней во многих случаях, если нет прямого подлога, стоит объективная, непознанная нами действительность. Так вот, эгрегориальные связи многими воспринимались как нечто нереальное. В 1990-х годах на нашей с вами памяти именно физиками было установлено существование в мироздании так называемых торсионных полей, распространяющихся мгновенно. Именно на основе этого полевого излучения и осуществляется эгрегориальное воздействие на мозг и психику человека на огромных расстояниях. В свою очередь, наш мозг является не только приемником, но и генератором торсионного излучения. Когда вы включаете лампочку, она начинает светиться в электромагнитном излучении. А вот когда человек начинает говорить, думать, то его голова «светится» в кавычках в торсионном излучении. А до открытия торсионных полей мы полагали, что в природе существуют лишь электрические, магнитные, гравитационные поля и ядерные взаимодействия. В 1990-е годы стало понятно, что наши представления не соответствуют тому, что происходит в мире. Возможности мозга, мыслительной энергии людей, нами не познаны и не используются. Общеизвестные опыты с участием академика Бехтерева, когда мысленные воздействия на разогретый до пластичности парафин оставляли на нем видимые отпечатки. Также детально описана медицинская практика филиппинских хилеров. Целителей. Не все из них шарлатаны, хотя хилерству действительно сопутствует массовое шарлатанство, способных мобилизовать свой мозг на генерацию мощнейшей энергии. С ее помощью хилеры без скальпеля раздвигают ткани тела человека, проникают внутрь, мгновенно и бескровно проводят сложнейшие хирургические операции. Наша мысль оказывается столь же материальной, как и любые иные поля, многие из которых мы, кстати, также не фиксируем на уровне физиологического восприятия. Российский ученый Шипов, говоря о структуре мироздания, помимо общеизвестных четырех уровней реальности, твердые тела, жидкости, газы, поля и элементарные частицы, выделяет также уровень физического вакуума, уровень первичных торсионных полей и уровень абсолюта, порождающего планы, замыслы в торсионных полях. При этом Шипов утверждает, наше тело – генератор и приемник торсионных полей, отражающих информацию о реальностях всех уровней. Представление прошлого о некоем пустом пространстве, вместилище, ложное, а физический вакуум – это одна из разновидностей материи, способной порождать иные формы материи и поглощать их. В каждой точке вакуума идет бесконечный процесс рождения и уничтожения частиц и античастиц с короткими сроками жизни. Еще в 1930 году английский физик Поль Дирак теоретически обосновал одномоментное рождение в вакууме электрона и позитрона. Вакуум живет и флуктуирует, хотя среднестатистически он нейтрален, не имеет ни массы, ни заряда. По оценкам российских ученых, в физическом вакууме упрятаны, в кавычках, скрытая материя и энергия, равные чуть ли не половине того, что воспринимается нами в качестве материальной вселенной. Первичные торсионные поля – это объективное свойство мироздания, своего рода поле сознания Вселенной. Это поле сознания мгновенно охватывает все мироздание, является средством информационного управления всем происходящим на материальном плане. Материальный мир – своего рода тень, проекция процессов, происходящих в поле сознания на уровне торсионных полей. К примеру, автомобиль мог появиться лишь после того, как в поле сознания Вселенной возникла его идея, замысел, чертежи. Война в Ираке может произойти лишь после того, как в торсионном поле в определенном количестве голов возникает конкретный набор идей, замыслов и планов. Мысли и тем более слова любого из нас являются частью поля сознания, оказывают прямое воздействие на происходящее. Связь мозга человека, его души с полем сознания, с эгрегорами и Богом действительно осуществляется дистанционно с помощью торсионного излучения. Особенно наглядно это проявляется при реализации ясновидения по методике Бронникова. В течение 2 недель удается подготовить детей в возрасте 10-15 лет к ясновидению с плотно завязанными глазами. При этом дети открывают для себя в области третьего глаза, в кавычках, воображаемый цветной объемный дисплей, с которого они с непроницаемой повязкой на глазах считывают любую информацию о цвете, о предметах, размещаемых перед ними, бегло читают тексты книг. Если они мысленно пишут на экране текст вопроса или текст арифметической задачи, то через 3-5 секунд на этом воображаемом дисплее они считывают ответ на заданный вопрос, ответ арифметической задачи. В этих опытах мозг человека работает как жидкокристаллический компьютер, способный считывать информацию из базы данных глобальной вселенской информационной матрицы, из поля сознания Вселенной. Эти каналы связи как раз и работают в торсионных полях. В повестке дня стоит вопрос о возможностях разработки телевидения на торсионных полях, для которого уже не нужна материальная часть. Зрителю достаточно будет закрыть глаза плотной повязкой. Так что многие из наших технических разработок являются лишь жалким подобием того, чем мы наделены от Бога, но утратили навыки использования этих вполне естественных «сверхвозможностей», в кавычках, поскольку культура, под властью которой мы живем, ориентирована на другие, противоестественные задачи. Вместе с тем хотелось бы предостеречь от стремления к бесцельному развитию «сверхвозможностей», в кавычках. Эти практики, шаманизм, ясновидение, связаны с прямым замыканием фильтра, который осуществляет выборочную передачу информации с бессознательных уровней психики на уровень сознания. Другая крайность – превращение этого фильтра в блокирующую пробку. То и другое – отклонение от нормального функционирования мозга. Ясновидение очень далеко от яснопонимания. И индивид, чье сознание воспринимает информации больше, чем он способен осмыслить и интегрировать в целостную мозаичную картину мира, является потенциальным шизофреником и представляет опасность для самого себя и окружающих. Абсолют или Бог имеет при себе первичное торсионное поле, информационную матрицу, Божье предопределение. Человек имеет от Бога данную возможность напрямую взаимодействовать с Божьим промыслом. Имеет он своеобразную ориентацию в этом поле с позицией «хорошо-плохо», «добро-зло». Душа человека снабжена своеобразным компасом в поле сознания. Однако целенаправленная мыслительная деятельность демонических личностей способна вызывать магнитные, в кавычках, аномалии, формируя эгрегоры, своеобразные колпаки, экраны. При этом торсионный компас попавших в эту зону людей начинает давать ложные показания. Они теряют развлечение в координатах добро-зло. Над человечеством размещена сложнейшая система экранирующих взаимовложенных колпаков эгрегоров. Человек, вырвавшийся из-под небольшого колпака, ощущает себя свободным, не понимая, что он оказался под другим, гораздо более обширным колпаком. Лишь немногим удается приподняться над каждым эгрегором в отдельности и над всеми ими вместе. И только в этом случае для вырвавшегося из эгрегориального плена появляется возможность ощутить и понять способ взаимодействия с Божьим промыслом. Человек является частью биосферы Земли, и он строит свое поведение под воздействием разноуровневых факторов. Строй психики человека определяется тем, какой из ниже перечисленных факторов оказывается для него самым значимым. К числу таких факторов мы относим врожденные инстинкты и безусловные рефлексы, обычаи, традиции, привычки, стоящие над инстинктами, собственное разумение человека и расчет, дополненный тем, что всплывает из бессознательных уровней психики, из коллективной психики, является порождением наваждений извне и одержимости. Водительство Божьим промыслом в опоре на все предыдущее, за исключением наваждений и одержимости, как насильственных вторжений в чужую психику. Если преобладают инстинкты и рефлексы, то мы имеем дело с человеком, наделенным животным типом строя психики. Преобладание обычаев, традиций, привычек характерно для зомби-биороботов. Почему куришь? Потому что все курят. Расчеты, интуиция вообще... Наваждение и одержимость характерны для демонов. Это мировое закулисье, разработчики и хозяева библейских и религиозных культов, лидеры евразийства, высшие иерархи саентологов и тому подобное. Нормой же для психики человека разумного является преобладание в восприятии и действии водительства Божьим промыслом, осознание которого доступно человеку через голос совести. Особое значение В продвижении людей к богодержавию играет явление соборности. Его суть состоит в порождении коллективной психики, в которой воля каждого дополняет волю всех других в русле Божьего промысла, не подавляет свободу выбора и волю каждого отдельного человека. Соборность, о которой на протяжении веков пишут богословы всех церквей и православных в особенности, достижима только на основе веры Богу и человечного типа строя психики ее участников. Доказательство своего бытия Бог дает каждому тем, что отвечает на сокровенные молитвы в соответствии с их смыслом. В соответствии со смыслом обращенных к Богу молитв изменяются жизненные обстоятельства человека, а также частотность возникновения всех случайно происходящих событий, связанных как с ним самим, так и с его близкими. Но Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока люди сами не переменят того, что есть в них. Так и выстраивается порядок общения с Богом, если человек начинает различать призывы и обращения Бога, ему адресованные. Бог говорит с людьми большей частью языком жизненных обстоятельств. Это язык потока случайностей, который, понимавший данные вопросы Пушкин, характеризовал как мощное мгновенное орудие провидения. Столкнувшись с любой случайностью, человек разумный должен задуматься, и тогда он научится безошибочно различать, что и в связи с чем ему говорит Бог, поддерживает ли он его устремление или предостерегает от возможных ошибок, грехов и заблуждений. Общение с Богом невозможно выстроить через посредников, на роль которых претендуют церкви, всех без исключения вероисповеданий. Взаимодействие с Богом, Божье водительство, наполнено реальным физическим смыслом. Это обоюдостороннее взаимодействие торсионных полей, излучаемых конкретным человеком, с первичным торсионным полем Божьего промысла, с полем сознания Вселенной. Такого Божьего водительства лишены демонические личности. Они опираются не на Божий промысел, а на личные расчеты, на наваждение извне и одержимость. Они являются организаторами, создателями и хранителями системы эгрегоров, экранируют для людей возможности прямой связи с Богом. Их миссия – пасти толпу биороботов под кроной того либо иного эгрегора, который больше приглянулся той либо иной части толпы. Удел зомби-биороботов – покорно пребывать под эгрегориальным колпаком, беспрекословно поклоняться хозяевам этого эгрегора. При этом взаимодействие с эгрегором, как с энергоинформационным образованием, идет тоже при помощи торсионных полей, что создает иллюзию связи с Богом. Такое особое состояние многие ощущают в церквях. При этом идущие с церковных эгрегоров наваждения создают особое душевное состояние, ошибочно воспринимаемое за связь с Богом. Люди с животным типом строя психики, менее подходящие для формирования бездумной толпы, являются эгрегориальными кочевниками, свободно и беспрепятственно переползая из-под одного эгрегориального колпака под другой. Во время таких переходов они оказываются на некоторое время в свободном пространстве, и у них гораздо больше шансов выйти на связь с Богом и начать развитие в сторону строя психики «человек разумный». Формирование типа строя психики индивида происходит за счет его работы над собой в процессе переработки поступающей в его сознание информации. Бог, как утверждается в Библии, решил создать человека по образу и подобию своему, но создал его по образу своему, образу Божию, Бытие, глава 26-27. В этом нет противоречий, поскольку человек от Бога наделен потенциалом формирования такого подобия всем ходом своей жизни, в процессе общения с себе подобными. Умышленно изменяя среду общения человека, можно целенаправленно формировать особенности его типа строя психики. Представим себе крайний случай мысленного эксперимента. На необитаемом острове, где живут только обезьяны, оказалась размещенная группа мальчиков и девочек, которые ужились с обезьянами. В кого превратятся они и их потомки в отсутствии контактов с людьми? Безусловно, в человекообразных обезьян. Причем в третьем поколении новая порода таких человекообразных животных сформируется уже как абсолютно необратимая. Если же этих детей разместить в стае, в кавычках, курящих, то к периоду взросления многие из них будут воспринимать курение в качестве поведенческой нормы. Предшествующая нынешней цивилизации Атлантида располагала, по нашему мнению, технологиями формирования групп людей с запрограммированным типом строя психики. Рабовладение на этой основе, чуждое Божьему промыслу, явилось причиной ее гибели. часть навыков Атлантиды, в том числе не самых лучших, унаследованы современной цивилизацией. Рассмотрим с этих позиций возможную оборотную сторону операции «Исход», описанной в Библии. Исход племен кочевников из Египта после «плена» в кавычках под руководством Моисея – событие глубокой древности, о котором большинство имеет весьма смутное представление на основе вторичных пересказов, восходящих к ветхозаветным книгам Библии «Исход», «Числа», «Второзаконие». Мы уже объясняли существо выстроенной знахарями Древнего Египта системы надгосударственного управления, обеспечивавшей им концептуальную власть. Но когда им захотелось безраздельного мирового господства, то для решения этой задачи потребовалась специальная, распределенная по всей планете кадровая база с целенаправленно сформированным типом строя психики, способная выполнять функцию проводников глобальной политики в качестве управленческой периферии. От периферии требовалось, чтобы она, не понимая сценария глобальной и региональной политики своих хозяев, неукоснительно в режиме биоробота отрабатывала все команды знахарей и, исполняя функцию «дрожжей общества», в кавычках, вовлекала бы в выполнение этих негласных команд всех окружающих на основе стадного чувства. Такое стадное чувство, как видно всякому наблюдательному человеку, характерно для любых множеств однородных биологических существ, включая человеческое общество. В чем же могли состоять завуалированные цели и суть проекта, которому можно дать кодовое название «Исход», описанного в Библии, но представленного исключительно как благое дело по выводу его участников из рабства и освобождению их потомков от власти над ними «духа рабства»? В кавычках. Результаты исхода могли оказаться, по нашему мнению, иными. Организаторами этого проекта решалась задача сделать рабство утонченно незаметным, облечь его в иллюзию свободы и вовлечь все человечество в плен египетский, в кавычках, от которого участники похода якобы освободились под руководством Моисея. Наблюдая за разными особями животного мира, включая светлячков, пчел, лошадей, рыбок в стайках, жреческо-знахарские структуры Египта пришли к выводу, что для всех биологических однородных по способу поведения множеств особей характерен так называемый режим автосинхронизации. Он выражается в том, что если 1-10% особей некоего множества начинают синхронно выполнять определенные действия, то в те же действия автоматически втягиваются и все остальные особи множества. Так, случайное синхронное мигание 1-10% светлячков приводило к тому, что весь фрагмент долины Нила начинал мигать в этом режиме до 30-40 секунд. По такому же принципу отходит рой пчел. Подобные опыты были проведены и с людьми, размещенными на стадионе. Картина была аналогичной. Весь стадион жил по программе, задаваемой 10% рассаженных подсадных уток, в кавычках. Вставал, кричал, аплодировал, а не тем, что в это время происходило на игровом поле. Еще о нескольких подобных, по сути, экспериментах сообщает публикация. Ученые выяснили, что людям свойственно быть «баранами», в кавычках, и слепо идти за тем, кто стал лидером. Исходя из этого, было принято решение, что для эффективного надгосударственного управления нет необходимости ни в магических практиках, основанных на строительстве пирамид, ни в том, чтобы каждого водить за руку. Достаточно в каждой из стран иметь 1-10% безусловно подконтрольных особей, которым можно давать команды через знаковые для них фигуры. Дальнейшие события в стране будут развиваться в нужном направлении в силу действия режима автосинхронизации. Было бы заранее создано и внедрено соответствующее информационно-алгоритмическое обеспечение деятельности, мировоззрение и миропонимание, об упреждающем формировании которого под задачи перспективной политики мы говорили в главе 7. На повестку дня встал вопрос о выведении соответствующей породы людей, носителей специфического генофонда и культуры, отвечающих требованиям этой глобальной политической задачи, и об их последующем внедрении в национальные общества всего мира в качестве своей исполнительной управленческой периферии. Если с этих позиций прочитать книги Ветхого Завета, то многое предстанет не только в непривычном для библейской культуры свете, но и вся всемирная история предстанет как процесс, управляемый по субъективному произволу на протяжении последних нескольких тысяч лет. Согласно Корану, первоначальная миссия Моисея состояла в том, чтобы вразумить фараона, чье правление уклонилось от праведности, чтобы тот покаялся и начал править Египтом в русле Божьего промысла. Но как только Моисей при дворе фараона приступил к этой миссии, знахари настроили фараона, тоже член высшей жреческой коллегии, хотя и не верховный жрец, на противление Моисею. Собственно, после этого от Моисея и последовало предложение фараону, хорошо известной формулировкой американского певца Поля Робсона «Let my people go», то есть «Отпусти мой народ со мной». Первоначальная миссия Моисея выглядела исключительно позитивно, носила мировоззренческий просветительский характер и по поставленным задачам не должна была быть затяжной. Однако спустя год Моисея как будто бы подменили. Произошло нечто подобное известному Пушкинскому, и в сумму его пустую суют грамоту другую. Какой смысл был в блуждании в течение 42 лет по территории, из любой точки которой можно выйти за 2 недели? По-видимому, мы имеем дело с глобальным социологическим экспериментом, призванным повлиять на судьбы всего человечества. Если в пустыню вошли 20-летние юноши и девушки, то именно 42 года необходимо для того, чтобы у них в полной изоляции от человеческого общества появилось третье устойчивое по приобретенной генетической трансформации поколение. Любопытный факт выбора участников этого похода, из которого, как известно, живым не вышел ни один из входивших в пустыню, включая Моисея. Коренные народы этой местности были в то время разделены на 2 крупные группы. Одна из них занималась земледелием и вела оседлый образ жизни. Род занятий этой группы способствовал развитию правополушарного мышления. Вторая группа вела кочевой образ жизни и постоянно перемещалась со стадами коз и овец в поисках новых пастбищ. Условия жизни, борьба за выживание сформулировали у скотоводов специфическую психологию и по преимуществу левополушарное мышление. Когда пастбища истощались и высыхали, кочевники совершали набеги на владения собственных собратьев, которые жили оседло, и сопровождалось это жестокими кровавыми последствиями. Поэтому конфликт в этом регионе имеет глубочайшие исторические корни. Племя скотоводов далеко не случайно и было выбрано в качестве этнографического сырья для их последующей генетической трансформации. Важную роль в событиях 42-летнего синайского «турпохода» в кавычках играет манна небесная. Точнее, ее некий фальсификат. Представьте себе, что изрядной численности социальную группу лишают возможности общения с иными культурами, создают условия, в которых она не имеет возможности заниматься производством материальных благ, включая продукты питания, для обеспечения своего существования. На этом фоне изоляции и обеспечения всем готовым целеустремленные наставники, контролирующие жизнь этой группы, осуществляют пропаганду вполне определенных идей, формируя требуемое мировоззрение. Эти условия поддерживаются неизменно в течение времени, за которое вымирает первое поколение, вошедшее в пустыню в возрасте 20 лет, помнящее по своему личному опыту начало этого эксперимента и предшествующую ему жизнь в труде. У второго поколения, которое трудового опыта уже не имеет, но еще отчасти помнит рассказы первого поколения о прошлой трудовой жизни, успевают вырасти взрослые дети. А через 42 года взращивается уже третье поколение, которое выросло в полной изоляции от общества, в искусственно программируемой культуре и наученное только одному – беспрекословному исполнению указаний ведущего. Его представители не владеют развлечением добра и зла, не приучены к производительному труду, не знают ничего, кроме того, чему научили их наставники, чью пропаганду они только и слышали с самого рождения. Кроме того, следует иметь в виду, что полушария головного мозга человека различаются по функциям. Правое полушарие реализует предметно-образное мышление, а левое – абстрактно-логическое. Правое полушарие мыслит в образах и мелодиях, левое мыслит в словах и логических переходах от чего-то одного к чему-то другому. При этом правое полушарие не умеет лгать само. И когда оно активно, человек менее восприимчив ко лжи, нежели в случае, когда правое полушарие пассивно либо подавлено. Лжет человек левым полушарием, и, соответственно, всякая ложь угнетает деятельность правого. Нормально правое и левое полушария в процессе психической деятельности индивида должны взаимно дополнять друг друга, выполняя каждое свои функции. Считается, что у современного человека более развито левое полушарие, однако возможна и иная оценка доминанты левого полушария. правое полушарие было некогда искусственно подавлено, и этот результат зафиксирован генетически и поддерживается в преемственности поколений воздействием специфической культуры, которая для человека один из факторов среды, под который подстраивается генетический механизм биологического вида «человек разумный» в преемственности поколений. И чем более подавлена деятельность правого полушария, тем по характеру организации процессов обработки информации ближе человек к компьютеру. Он не выявит сам явление в жизни, если кто-то другой через лексический канал обмена информацией не сгрузит в его психику соответствующую программу распознавания и формирования образов. Если говорить о предметно-образном мышлении, то оно развивается в свободном творческом труде. Но это как раз то, чего были лишены участники похода. У них было подавлено правое полушарие, и этот результат был закреплен на генетическом уровне, вследствие чего была, если не утрачена, то во многом подорвана способность к самостоятельному восприятию и осмыслению жизни. На эту биологическую основу была привита нравственность, весьма отличающаяся от общечеловеческой. Как следствие, из пустыни вышло сообщество легко управляемых людей, не способных к жизни в отсутствии пастуха. В качестве смысла жизни они видели только одну задачу – ждать и получать команду от обозначенного для них авторитета, а потом беспрекословно исполнять ее. Эти люди и их рассеянные по земному шару потомство персонально не виноваты в тех бесчеловечных сценариях, которые реализуются при их посредничестве. Они не более чем заложники системы, лишенные воли и биологической основы для осуществления адекватного потребностям общественного развития выбора линии поведения. По большому счету, они еще более несчастны, чем те, которыми через них управляют. По своей миссии они являются программируемой управленческой периферией социальных знахарских структур. Это о них с болью писал Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Медный всадник». И так он свой несчастный век влачил, ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что единственным критерием единства этих «дрожжей общества» в кавычках является тип психики, запрограммированный в Синайском турпоходе, и ничего более. Для защиты созданной управленческой периферии знахарями умело проведена подмена понятий. Скрывая отличия по типу строя психики, они маскируют свою управленческую периферию под национальность, фактически создавая при этом живой щит из тех добропорядочных людей, у которых в паспорте указана национальность еврей. Настала пора разоблачить схемы, умышленно провоцирующие негативные отношения к еврейской диаспоре. Надо сказать, что терминологическая неопределенность – основа глобального управления. Наиболее ярко это проявилось в ситуациях недалекого прошлого, когда на телевидении стали разоблачаться плакаты «Смерть жидам». Но давайте попробуем разобраться, о чем идет речь, и почему этот профинансированный спектакль ставился под вывеской «Борьбы с антисемитизмом». Откроем аутентичный текст толкового словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, изданный во времена до убийства Сталина, и прочитаем. «Жид». Скупой, скряга, корыстный скупец. То есть в этом определении нет никаких указаний на национальность, принадлежность к тому или иному роду племени. Понятие «жид» характеризует психику и нравственность индивида любой национальности, стремящегося жить за счет других и не более того. А теперь мы укажем на тот терминологический маневр концептуальной власти, который переводит эту тему в разряд антисемитизма. Все дело в том, что если вы откроете, как пишут издатели, репринтное переиздание словаря Даля после сталинских времен, например, 1978 года, то вы обнаружите, что в нем произведена подмена матрицы, и словарная статья «Жид», истолковывающая это понятие в том виде, в котором мы цитировали его выше, из словаря просто исчезла. Чтобы изъятие статьи не бросалось в глаза, пустое место надо было чем-то заместить. Пустое место действительно отсутствует, но размер шрифта и межстрочные интервалы на этой странице существенно увеличены по отношению ко всем остальным страницам и даже по отношению к напротив расположенной 540-й странице. По нашему мнению, это следует рассматривать как злонамеренную манипуляцию общественным сознанием. То есть жидовство в жизни есть, а слова такого, точно определенного по смыслу, в современной лексике нет. В результате через представителей самых разных национальностей, кто ведет жидовской образ жизни, подпитывают социальную базу зоологического антисемитизма, подставляя под удар еврейскую диаспору. Так что выведение человечества из трехтысячелетнего плена египетского, выведение Руси из тысячелетнего пребывания под гнетом глобализаторов эпохи рыб, должно начаться с разоблачения сценариев психологического насилия над искусственно созданной управленческой периферией. И вот уже в очередной раз, в связи с глобальным финансовым кризисом, организованным в 2008 году, по Европе спровоцированы и прокатились волны роста антисемитизма. Происходящая сегодня повсеместная разгерметизация этой методологии управления насилия над людьми делает ее бесперспективной и неработоспособной в будущей эпохе Водолея. Антисемитизм не пройдет. Глава 17. Мировоззренческие проблемы образования. Ум хорошо устроенный, лучше, чем хорошо наполненный. Монтень. Опыты. На Всероссийской конференции преподавателей гуманитарных и общественных наук, проходившей 21 июня 2007 года в Москве, президент России того времени Владимир Владимирович Путин четко обозначил современные проблемы гуманитарного образования. Современному российскому обществу нужны глубокие мировоззренческие исследования. К сожалению, это очень часто подчинено текущей потребности, текущей конъюнктуре. И это жаль. Потому что нам не нужно конъюнктурить, нам нужны основные приоритеты, основные знания в этой области, глубокие, фундаментальные. В переводе на управленческий язык это означает, что не исследователи, в кавычках, должны «онаучивать», в кавычках, кем-то и как-то сформулированную политику, а политика должна строиться на жизненно состоятельных результатах научных исследований, в том числе и в области гуманитарных наук. А для того, чтобы результаты научных исследований были жизненно состоятельны, в основе научно-исследовательской деятельности должны лежать, во-первых, совесть и, во-вторых, эффективная методология познания и творчества. Но и то, и другое – достояние личности человека, а личность – продукт действующей в обществе системы воспитания и образования подрастающих поколений. Если же наука, прежде всего социология во всех ее отраслях, будет конъюнктурить под неведомо откуда порождаемую политику, как это было в СССР, то для этого дела совесть является помехой, а потребность в методологии познания и творчества отпадает. Актуальна эта проблема и в наши дни. Без ее разрешения у России есть шансы повторить судьбу СССР, но только катастрофа будет неизмеримо более тяжелой. В конечном итоге речь идет о задаче нравственно-мировоззренческого характера, и потому на вопросах формирования мировоззрения и представлений об основных приоритетах в жизни общества мы сосредоточимся в настоящей главе. В сущности, есть два типа образования. Информационно-кодирующее, целью которого является передача обучаемым суммы некоторых знаний и навыков в готовом к употреблению виде. И методологическое, вырабатывающее культуру мировосприятия и мышления и способность к самостоятельной выработке новых знаний и навыков, а также к самостоятельному освоению знаний и навыков, ранее выработанных другими. Первое дает ответы на вопросы «что, где, когда», ставшие культовыми в отечественном шоу-бизнесе. В силу ограниченности учебных программ неизбежно приводит к ситуациям «не могу знать», а второе – направлено на исключение ситуации типа «не могу знать». Отто фон Бисмарк утверждал, войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники, то есть те люди, которые заняты делом формирования личностей в новых поколениях. Уинстон Черчилль придерживался аналогичных воззрений. Школьным учителям принадлежит власть, о которой премьер-министр может только мечтать. И хотя власть учителя обладает низким по административным понятиям быстродействием, так как результат их деятельности проявляется опосредованно спустя десятилетия, однако оба они правы, поскольку именно учитель способствует, либо препятствует формированию психики личности всего того, что относится к первому приоритету обобщенных средств управления. Но еще большая власть, чем власть учителя, принадлежит матери, если она способна выбрать достойного отца для своих детей. Со времени, предшествующего зачатию, именно в семье, прежде всего осмысленными усилиями матери, если они есть, в раннем детстве формируется та основа, на которой в дальнейшем что-то строят учителя, начиная от начальной школы до высшей. Поэтому вопрос в том, на основе какого мировоззренческого стандарта действует сам учитель, поскольку его мировоззренческий стандарт во многом определяет нравственность и возможности развития интеллекта и тип строя психики его подопечных. В свою очередь, подавляющее большинство учеников станет матерями и отцами, которым предстоит воспитывать детей в будущих поколениях со всеми вытекающими из этого факта последствиями для общества. Соответственно, невозможно адекватно обсуждать проблемы образовательной политики, умалчивая о базовых нравственно-мировоззренческих установках, ибо негодяй, получивший хорошее образование в аспекте знаний и навыков, но так и оставшийся негодяем, гораздо более опасен для общества, чем негодяй-неуч. Мировоззренческие системы, которые могут быть сформированы системой образования, в предельном случае обобщения могут быть сведены всего к двум моделям – калейдоскопу и мозаике. Для первой модели характерно восприятие мира как совокупности случайных явлений, как хаоса, в котором изменения не обусловлены причинно-следственными связями и мир непознаваем. Для второй мир един и целостен. Все процессы и явления в нем взаимообусловлены и реализуются в рамках единой матрицы, меры развития. Соответственно, главная задача жизненно-состоятельной педагогики в наши дни состоит прежде всего в обучении детей навыкам самостоятельного познания жизни и формирования мозаичного, целостного мировоззрения и миропонимания. Только на этой основе можно выйти из нынешнего глобального кризиса цивилизации на то качество культуры, при котором возможна истинная демократия концептуально властных людей и обеспечение безопасности жизни личности во всех аспектах понимания термина «безопасность». Современный мировоззренческий стандарт и требования к системе образования обсуждались на парламентских слушаниях по концепции общественной безопасности в 1995 году, но их рекомендации думами последующих созывов были преданы забвению, и каких-либо позитивных изменений в политике государства в сфере образования не произошло. Небольшое пояснение. Парламентские слушания по теме концепции общественной безопасности «Думский вестник», номер 1, 16, 1996 год, страница 126-137. Конец пояснения. Настала пора вернуться к этим задачам в общественно-инициативном порядке. Обсуждая проблемы современного гуманитарного образования, необходимо уделить особое внимание качественно новому явлению в жизни человеческого общества, которое ранее именовалось изменением эталонных частот биологического и социального времени, влекущим за собой смену логики социального поведения. Об этом постоянно речь шла в главе 1. Это явление вызвано ускорением течения социальных процессов по отношению к течению чисто биологических процессов в обществах, и одной из его сторон является устаревание в течение нескольких лет многих знаний и навыков, определяющих положение человека в обществе. Так когда-то каменный топор был необходимым атрибутом жизни на протяжении тысячелетий, а сегодня японцы утверждают, что сохранение конкурентных преимуществ требует коренного обновления технологии и техники каждые 5-10 лет, то есть многократно за время жизни одного поколения. Следовательно, необходимо поменять вектор цели народного образования. От информационно-кодирующей, фактологической педагогики мы должны перейти к педагогике методологической, назначение которой – развить, прежде всего, навыки и методологию выработки с нуля и самостоятельного освоения новых для индивида знаний. Адаптацию же этих навыков и знаний к конкретному месту работы в этом случае можно будет возложить на самого методологически грамотного человека. Практически каждый человек должен стать предпринимателем в той области общественно-полезной деятельности, которой тяготеет его сущность и душа. Соответственно, должна быть создана единая государственная система непрерывной подготовки кадров, охватывающая все возрастные группы, начиная с младенчества. Основы личности закладываются именно в этом возрасте, и именно с малышами в детских садах и яслях должны работать лучшие педагоги. К сожалению, целенаправленно насаждаемая всеобщая ориентация на образовательные стандарты Болонского процесса препятствует становлению методологического образования, поскольку их назначение – обеспечить подготовку множества специалистов с психологией клерков, а не хозяев. На Западе хозяева готовятся в малочисленных, наиболее престижных вузах, большей частью университетах, игнорирующих Болонскую конвенцию. Система обязательного для всех образования должна ставить принципиально иные цели обучения. Человек – это прежде всего тип строя психики. Формирование типа строя психики представителя биологического вида человек разумный и должно быть положено в основу методологической педагогики. Необходимо в процессе обучения прежде всего дать четкое понимание признаков животного типа строя психики, психики зомби-биоробота и демонического типа строя психики. Необходимо показать порочность и опасность для самого индивида и окружающих его людей ухода в опущенный в противоестественность тип строя психики, когда человек, наделенный разумом, воспринимает для себя за норму употребление алкоголя либо табака. Как уже говорилось, хорошо обученный умный мерзавец может оказаться общественно гораздо более опасным, чем недоучка. А все усилия учителей будут в конечном счете сведены на нет, если учащимися не будет осмыслен алкоголь и прочие дурманы как локомотив деградации личности и генное оружие как инструмент глобального управления человечеством. Употребляющий их способен нанести тем больший урон обществу, чем более высокий образовательный и общественный статус он имеет. И для этого вовсе не обязательно быть записным алкоголиком или иным состоящим на учете наркоманом. Уровень образованности сам по себе не является критерием общественной полезности индивида и его возможности состояться в качестве человека. Знания и навыки всего лишь приложение к типу строя психики, а не основная характеристика личности. Понятно, что из общей образовательной школы выпускник должен выходить с более высокими показателями здоровья, нежели при поступлении. Все же забота о детях должна выражаться не только в высоких показателях выпускных госэкзаменов, но и в медицинской статистике, не говоря уже о том, что здоровье в юности – залог будущих творческих достижений, дальнейшего развития каждого отдельного человека и продолжительной активной жизни в радость себе и близким. Исторически сложившаяся общеобразовательная школа этому требованию не удовлетворяет. До 90% ее выпускников имеют те или иные нарушения здоровья, которые являются следствием того, что они учились в современной школе. Стали нормой нарушения осанки, испорченное зрение, общая хилость как результат малоподвижного образа жизни, усугубляемые курением, систематической выпивкой «по-взрослому» в кавычках в подростковом возрасте. Бросаются в глаза акустически вредоносные сквернословия, как норма культуры речи в кавычках, на любом торжественном мероприятии, где выпускники собраны вместе, а не растворены среди взрослого населения, которое тоже не блещет здоровым видом и нравственно здравым смыслом жизни. Плюс к этому уже в подростковом возрасте многие втягиваются в беспорядочные половые связи, которые будут иметь последствия, если не для них самих, то для их потомков под воздействием явления телегонии. И кроме этого, есть и многое другое, что не бросается в глаза, но неизбежно даст о себе знать в будущем разного рода личностными и социальными проблемами. В частности, устойчивость браков оставляет желать лучшего. Высокая статистика разводов и их разнородных негативных последствий – результат того, что семья и школа не смогли сформировать нужные для жизни качества личности и дать необходимые знания о психологии и этике совместной жизни. Причина всего этого в том, что школьный педагогический процесс не носит целостного характера, а различные его части не только не поддерживают друг друга, но подчас противоречат друг другу. Способ жизни человека, в котором он не создавал бы проблем для себя самого и окружающих, требует, чтобы его чувства, сенсорные способности, были всесторонне развиты, чтобы потоки информации, воспринимаемые органами чувств, не терялись бесследно где-то в глубинах его психики, а находили свое выражение в осмысленном поведении человека и соответствовали обстановке. В свою очередь, это требует согласованной работы памяти, образного и логического и ассоциативного мышления, бессознательных уровней психики и уровня сознания, с которого всегда действуют воля и внимание. Только в этом случае навыки восприятия и поведения будут находиться в согласии с биологической основой, врожденными рефлексами и инстинктами, и будут главенствовать над нею, но в то же время не будут разрушать ее. Если не все, то очень многие из нарушений в работе названных и неназванных частей психики, личности человека, в их взаимосвязях, выражаются как утрата природной генетически обусловленной красоты движений человека. А специальные тесты и ответные на тесты упражнения, направленные на восстановление природной грациозности, влекут за собой осознание в той или иной форме разного рода сбоев в работе частей психики и их взаимосвязи, что позволяет устранить их. Именно поэтому классическая русская школа предполагала обучение танцу. Устранение такого рода сбоев имеет два принципиально важных следствия. Первое. Общее улучшение показателей здоровья, поскольку до 70% заболеваний, известных медицине Запада, трактуются специалистами как психосоматические. Пояснение по тексту. Шведские СМИ сообщали о нескольких случаях воспаления аппендицита у школьников, которые, по мнению врачей, были вызваны их психикой под воздействием нежелания идти в школу. Конец пояснения. Второе следствие. Общий рост продуктивности психики человека, рассматриваемый как информационно-алгоритмическая система. При этом улучшаются показатели внимания, доступности памяти, согласовывается работа правого и левого полушарий головного мозга, возрастает эффективность интеллекта, обостряется интуиция, улучшается эмоциональный фон и тому подобное. Естественно, что надо учить читать и писать, но учить читать можно, доводя ученика до разной степени развитости этого навыка. По слогам, как читал Филиппок в рассказе Льва Николаевича Толстого, в темпе внутренней речи, повторяющей написанное, как читает большинство из нас, в режиме скорочтения, в темпе листания страниц книги или дисплея компьютера, как читают единицы. Но именно эти единицы имеют преимущество пред всеми прочими, когда надо в короткие сроки «перелопатить» в кавычках большие объемы информации для того, чтобы выбрать из них и освоить то немногое, что действительно необходимо для действий в той или иной конкретной ситуации. А кроме того, скорое чтение – эффективное средство расширения кругозора и формирования на его основе целостного мировоззрения и миропонимания. Но если методики скорочтения публикуются в виде разного рода наставлений по самообучению этому навыку на протяжении десятилетий, то почему на протяжении этих же десятилетий обучение скорочтению не стало нормой для образовательного стандарта начальной школы? Ведь если к концу первого класса все дети овладеют навыком скорочтения, то любой школьный учебник ребенок будет в состоянии прочитать и запомнить его содержание в течение 1-2 часов. Это сразу решает две проблемы нынешней школы. Снимается надуманная проблема перегруженности разнородными учебными дисциплинами, которая является прежде всего следствием неэффективности навыков чтения. Во-вторых, снимается проблема нехватки времени в классах на то, чтобы учителя-предметники могли вести семинары и диспуты по всем темам, которые входят в учебную программу. Ныне практически все учебное время занято тем, что учителя что-то рассказывают, а отличники тем временем скучают или заняты какими-то своими делами, зная, что они дома все относящееся к теме урока прочитают в учебнике минут за 10 и еще минут за 10 выполнят все письменные домашние задания по этому предмету. Прочие «трепещут» в кавычках, судорожно записывая за учителем то, что он рассказывает, не успевая вникнуть в смысл записываемого, после чего им предстоит дома корпеть над тетрадями и книгами с сомнительным результатом. При этом типичен парадокс. Двоечник в состоянии за ночь или за воскресенье прочитать что-то, толстенное вроде «Трех мушкетеров», и потом пересказать в лицах весь роман своим приятелям, но он же не в силах пересказать 5 страниц учебника истории или географии, которые ему задали на дом. Причина этого парадокса в том, что «Трех мушкетеров» он читал в одном настроении и состоянии психики, а учебник географии в другом. А произвольно создавать эффективное для освоения знаний настроение его должны были научить в нормальной школе еще в младших классах. Но он учится в обычной школе, и потому обучить его этому навыку было некому. Зато все предметники грузят в кавычках его разного рода науками в кавычках. Понятно, что эффективность загрузки близка к нулю. Это как в компьютере, если соответствующий порт закрыт, а софт не загружен. Слать в него файлы бесполезно. Пояснение по тексту. Да, переход к семинарско-дискуссионной форме обучения потребует большего количества учителей, и это может вызвать возражение скептиков. Общество не сможет прокормить такое количество учителей. Но возражающие должны знать, что это же общество кормит не менее 2 миллионов охранников в частных фирмах. Это больше, чем численность армии, и эти охранники ничего не создают. На наш взгляд, совершенствование системы образования опосредованно приведет к сокращению потребности в охранниках. Конец пояснения. То же касается и проблем с освоением учебной программы по математике. Математика требует согласованности в работе предметно-образного мышления, за него отвечает правое полушарие головного мозга, логического, за него отвечает левое полушарие, и ассоциативного мышления, оно требует согласованной работы обоих полушарий. Но обеспечение согласованной работы правого и левого полушарий – это навык, который может возникать либо непроизвольно, либо, если он не возник непроизвольно, в результате приобретенного навыка. Если такового нет, то математика превращается в кошмар для школьника и его родителей, который усугубляется по мере перехода в старшие классы. А несовместимость гуманитарных дисциплин и естественно-научных в психике одного и того же ученика неизбежна. В результате, в зависимости от того, как школьники распределяются по статистике нарушений в деятельности правого и левого полушарий и скоординированной работы обоих полушарий, одна часть, освоив математику и естествознание, не в состоянии связать двух слов, чтобы адекватно выразить свои мысли, а другая, ссылаясь на свой гуманитарный склад ума, не зная естествознания и математики, блещет эрудицией в кавычках и гуманитарным пустословием, которые ни они сами, ни кто-либо другой не в состоянии связать с проблематикой реальной жизни, с путями и способами ее разрешения. Пояснение. Но светилам современной педагогики это почему-то непонятно, и сложившуюся порочную по своим методам систему образования они поддерживают, формально ее модифицируя. Вот ЕГЭ в тестовой форме ввели на протяжении десятилетий и не намерены от нее отказываться, главным образом потому, что в силу творческой импотенции не в силах выработать и внедрить более эффективную альтернативу. Конец пояснения. И только меньшинство способно чувствовать, осмыслять происходящее соответственно своим нравам, будь то злонравие, либо благонравие, и выражать свои мысли, в том числе при необходимости, и языком математики, как одним из языков для описания жизни. Но в нормальной школе то, на что способна благонравная часть этого меньшинства, должно быть нормой для всех. Поэтому есть основания полагать, что к успеху этих единиц, возможно, причастны также и единичные неординарные учителя-предметники, но никак не педагогическая система общества в целом. Но решение проблемы освоения языка математики на его основе естественно-научных дисциплин так, чтобы не возникало конфликта с гуманитарными дисциплинами, опять же лежит в области не методик преподавания тех или иных предметов, а проблемно-ориентированных психофизиологических практик. Пояснение. Задайте знатокам, в кавычках, из программы «Что, где, когда» реальную задачу, например, как организовать макроэкономическую регуляцию в стране так, чтобы в ней не было экономических кризисов и хозяйственная деятельность экономически обеспечивала бы устойчивое развитие общества в преемственности поколений. Это будет яркое, трагикомичное шоу. Конец пояснения. Однако для этого подобными практиками должны владеть воспитатели детских садов, поскольку именно в дошкольном возрасте закладываются алгоритмы системной работы головного мозга. Аналогичная фундаментальная ответственность лежит на учителях начальных классов, физкультурниках и школьных психологах, работа которых необходима для того, чтобы восполнить недоработки семейного и детсадовского воспитания и создать основу, опираясь на которую, позднее смогут эффективно работать учителя-предметники старших классов. Именно поэтому в Японии самую высокую зарплату имеют учителя младших классов. Кроме того, в младших классах необходимо возродить такой предмет, как чистописание, или, как его еще называют, каллиграфия. Разборчивый почерк является одним из компонентов вежливости и уважения к людям. В процессе каллиграфического письма вырабатываются такие навыки, как аккуратность и прилежание, которые должны быть свойством характера. Однако, поскольку в норме человек печатает быстрее, чем пишет от руки, клавиатурная грамотность, слепой десятипальцевый метод работы на клавиатуре тоже должны войти в стандарт обязательного начального образования. Скорочтение и клавиатурная грамотность – это те средства, которые позволят высвободить учебное время, собственно, на учебу и ввести в школьную программу такие, ныне почитаемые никчемными дисциплины, как различные виды искусств – живопись, скульптура, музыка, танцы, без принятия которых в себя становление творчески эффективной психики невозможно. Кроме того, качество жизни современного общества, любой семьи в нем, любого индивида определяется прежде всего качеством управления макроуровня. Те времена, когда можно было уйти в глушь и трудом своей семьи создать для ее членов приемлемый уровень жизни, давно уже ушел в прошлое. Теперь иные времена. Людвиг Эрхард создал в Германии экономическое чудо. Отечественные реформаторы 90-х годов смогли создать только экономическую разруху, из которой вывести страну они не могут и по сию пору. Оба результата были запрограммированы управлением макроуровня. плоды которого получило все остальное население, либо реализовав свой творческий потенциал, как это было в Германии, либо не находя на протяжении длительного времени места для его реализации, как это было в застойные годы СССР и имеет место в постсоветской России. Это означает, что управленческая грамотность всех – такое же обязательное требование эпохи, как и всеобщая грамотность в смысле владения навыками чтения и письма. Только в этом случае управленчески грамотное общество не будет заложником таких горе-управленцев, как партийная номенклатура после сталинского периода и реформаторы постсоветского периода. Поскольку только в этом случае общество будет иметь предельно широкий выбор кандидатов на управленческие должности в государственном аппарате и бизнесе, а также будет способно видеть различия тех ситуаций, когда ущерб общественным интересам нанесли некие объективные факторы, и когда ущерб является элементарным неизбежным следствием некомпетентного управления, либо злоупотреблений властью в корыстных интересах. Это означает, что в школьную программу надо ввести не некие основы менеджмента, а достаточно общую, в смысле универсальности применения, теорию управления. Небольшое пояснение. Смотрите постановочный материал учебного курса «Достаточно общая теория управления», который по инициативе члена-корреспондента Академии наук СССР Владимира Ивановича Зубова, родившегося в 1930-м и ушедшего из жизни в 2000 году, читался на факультете прикладной математики процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета, начиная с 1997 года. Эти материалы представлены в интернете на многих сайтах, но реально они не могут быть внедрены в учебные процессы вузов, поскольку образовательные стандарты по теме «Теория управления» разработаны и утверждены управленчески безграмотными людьми, которые не осознают своего невежества и убеждены в своей абсолютной состоятельности в качестве руководителей системы образования. Конец пояснения. Кроме того, курс «Основы обществознания» следует изложить заново, опираясь на понятийный аппарат достаточно общей теории управления. Освоив курс «Обществознания», выпускник должен иметь представление о том, как организуются и протекают процессы управления в обществе, начиная от уровня семьи и кончая уровнем разрешения глобальных противоречий всего человечества. Наряду с этим обучение должно обеспечить владение навыками быстрой релаксации, раскрепощения, как предпосылки к переходу к иному виду деятельности. Всякая деятельность, мобилизуя ресурсы организма, так или иначе требует их высвобождения при переходе от одной деятельности к другой, а также и владения навыками концентрации мысли и молчания разума. В противном случае резко снижается способность к обучению. Особый вопрос – это вопрос о совместном и раздельном обучении девочек и мальчиков. У того и другого способа есть свои сторонники и свои противники. На наш взгляд, надо сочетать оба способа в одной и той же школе, в одних и тех же классах. В основе того, что оба подхода должны сочетаться, взаимно дополняя друг друга, лежат следующие обстоятельства. И мальчики, и девочки должны вырасти и стать полноценными членами одного и того же общества, в котором не должно быть места дискриминации ни мужчин, ни женщин. А для этого и те, и другие должны иметь общее, сплачивающее, а не разобщающее их мировосприятие и миропонимание. Знать и понимать друг друга, что невозможно при раздельном обучении и требует обучения совместного, особенно в форме семинаров и дискуссий. Но наряду с этим у каждого из полов различные функции в жизни биологического вида человек разумный, и организация жизни общества должна строиться на этой основе. Иными словами, эта биологическая основа должна иметь свои продолжения в культуру общества. Вследствие этого есть то, чему учить девочек нет никакой надобности, но есть и то, чему нет никакой надобности учить мальчиков. Более того, есть и то, что девочкам и мальчикам до некоторого возраста не следует знать вообще, поскольку преждевременные знания могут покалечить психику в процессе становления личности. Но к тому возрасту, когда эти знания станут для них полезными, должна быть сформирована соответствующая структура личностной психики, рассматриваемой как информационно-алгоритмическая система. Но общеизвестно, что девочки взрослеют раньше мальчиков. В аспекте развития тела это положение правильно. Но в аспекте развития психики это положение иллюзорно, поскольку в процессе личностного развития мальчики и девочки в разной последовательности осваивают мощь интуиции и мощь интеллекта. Девочки сначала интуицию, а потом интеллект. Мальчики сначала интеллект, а потом интуицию. К сожалению, наша культура такова, что личностное развитие большинства мальчиков останавливается прежде, чем они успевают освоить интуицию. А личностное развитие большинства девочек останавливается прежде, чем они успевают освоить полноту своего интеллектуального потенциала. Именно это различие лежит в основе мужской серии анекдотов про блондинок и женских анекдотов и мнений о бесчувственно тупых каких-то «недоделанных» в кавычках мужиках, которых надо убеждать в истинности явлений жизни, очевидных для интуитивно развитой женщины. Кроме того, исследования показывают, что с началом менструального цикла гормональный фон девушек также начинает меняться в определенной закономерности в зависимости от фазы менструального цикла. Но гормональный фон оказывает непосредственное биохимическое воздействие на деятельность головного мозга и, соответственно, на интеллект и психику в целом. Смотрите, в частности, публикацию «Природа зачем-то наказала дурочек, отняв у них оргазм» в «Комсомольской правде» от 12 мая 2009 года. Эта особенность организма женщины приводит к тому, что в одни дни на протяжении менструального цикла ее интеллектуальная мощь на максимуме, позволяющим решать сложнейшие задачи, а в другие дни на минимуме, едва позволяющим совершать самые простые действия даже в привычной для нее обстановке. Представители мужского пола, если их эндокринная система функционирует нормально, имеют более стабильный гормональный фон, и потому показатели работоспособности их психики более стабильны. Кроме того, на подходе к возрасту полового созревания взаимный интерес мальчиков к девочкам и девочек к мальчикам при неразвитости навыков самообладания у представителей обеих сторон приводит к тому, что совместное пребывание в одном классе становится поводом для проявления внимания друг к другу. В результате учебные дисциплины уходят на второй, а то и на третий план. Усвояемость программы и успеваемость падает. Поэтому подавляющее большинство специальных дисциплин, начиная с этого возраста, в общеобразовательной школе лучше преподавать раздельно. В то же время, наряду с этим, в школе должны преподаваться дисциплины общечеловеческого характера, ныне почти изгнанные из нее под предлогом перегруженности. Художественная культура, музыка, пение, танцы, социология, этика, построение семьи и тому подобное, что необходимо для становления личности как члена общества и безопасного развития общества. Эти дисциплины по своему содержанию таковы, что их раздельное преподавание может быть даже вредоносным. Эти особенности полов и взросления их представителей – объективная данность. Спрашивается, должна ли педагогическая наука и эффективная система образования учитывать различия в графиках взросления и личностного становления мальчиков и девочек и различия в последовательности освоения ими возможностей своих интуиций и интеллекта? На наш взгляд, педагогика должна тщательно изучать эти явления и строить систему всеобщего обязательного образования с учетом выявленных особенностей обоих полов, что неизбежно приведет к сочетанию принципов раздельного и совместного обучения в одних и тех же школах, в одних и тех же классах. При этом система всеобщего обязательного образования все же должна быть ориентирована на то, что мальчики достигали того рубежа, за которым они начинают осваивать интуицию, а девочки осваивали бы свой интеллектуальный потенциал, которым их Бог тоже не обидел, тем самым не давая поводов к появлению анекдотов про блондинок. При этом еще раз подчеркнем, что нормальная школа прежде всего должна содействовать формированию личностной культуры психической деятельности в полноте генетического потенциала человека, а все знания и навыки – дополнение или необходимое подспорье в этом деле. Если все сказанное осуществить, мы получим качественно иную систему образования, которая не только не будет перегружать школьников, но и решит многие их личностные проблемы, унаследованные от старших поколений. Понятно, что такая система должна быть общедоступной, а не быть инструментом формирования некой элиты, персональный состав претендентов в которую определяется не принципами демократии, а какими-то иными принципами, прежде всего клановой принадлежности. Но вопреки этим общественным потребностям протекают иные процессы и в их числе вызывают обоснованную обеспокоенность тенденции на доминирование системы платного образования. Воспроизводство собственного населения как в количественном, так и в качественном отношении является первоочередной задачей государства, а потому вопросы образования должны решаться на государственной основе во избежание деградации общества. В случае бесплатного общедоступного образования социальной базой управленцев является все общество, включая представителей малообеспеченных семей. в результате расширения кадровой базы управленческого корпуса до границ всего общества, качество управления повышается. При высокой доле платного образования, осуществляемого на основе более совершенных образовательных стандартов, доступ в сферу управления постепенно сужается до отдельных кланов, которые в силу биологических и социальных закономерностей толпы элитарного общества подвержены разнородной деградации. Вследствие этого деградирует и корпус управленцев, снижается качество управления обществом в целом. Если рассматривать проблематику качества управления, то причина краха Российской империи в 1917 году – неспособность дворянского сословия дать общественно необходимое количество эффективных управленцев, необходимых во всех сферах жизни общества. И особенно это касается сферы высшего государственного управления, узурпированного выродившимся кланом Романовых и множеством кланов Рюриковичей. Что касается нынешних элитарных в кавычках спецшкол, то их существование не оправдано временем. В советские времена великолепная плеяда ученых вышла из рабоче-крестьянской среды, не обладавшей элитарным в кавычках мировоззрением. За рубежом многие впоследствии выдающиеся ученые тоже выходцы из простонародья. Элитарное в кавычках мировоззрение начало формироваться по мере начала воспроизводства интеллигенции самой себя, в том числе через спецшколы, математические, иностранных языков и тому подобное. Хороши рабочие семейные династии, но не династии, монополизирующие ту или иную отрасль науки, искусства, авиационные или иные проектно-конструкторские бюро и тому подобное. Спецшколы же ведут к крайней узкой специализации, которая сопутствует ослаблению общей методологической подготовки и тематическое ограничение личностного развития. Предпочтительным с наших позиций является вариант равнозначных школ. Однако процесс обучения там должен быть поставлен так, чтобы он стимулировал самообучение, когда необходимый и возможный для учащегося максимум ученик набирает сам. Стремление к самосовершенствованию, к самостоятельной работе – это важнейшее качество, требующее своего развития. Спецшколы переводят инициативу в плоскость обязательных действий и не способствуют укреплению самостоятельности. И еще раз, но более подробно. Особую роль в жизни каждого человека играют внутриутробный период и раннее детство, когда формируются основы личности. В дальнейшем идет лишь развитие полученных на этом этапе человеческих качеств и предпринимаются всевозможные попытки перевоспитания. Из этого следует, что если общество думает о своем будущем, то оно на этапе дошкольного воспитания окружает детей воспитателями высочайшего уровня нравственности и профессионализма. Это должны быть люди от Бога. Именно они должны распознать будущее призвание каждого ребенка и заложить направленность его развития. Не случайно, как мы уже отмечали, в Японии воспитатель дошкольных учреждений – одна из самых престижных и высокооплачиваемых специальностей. Очень важна в связи с этим и целенаправленная системная образовательная работа с родителями от момента предшествующего зачатию ребенка до окончания школы. Ведь сегодня в обществе отсутствуют даже поверхностные представления об убийственном воздействии потребления алкоголя и табака родителями на здоровье и интеллектуальные способности будущего ребенка. Особые возможности имеются в нашей стране и по радикальному улучшению системы школьного образования. Взять хотя бы в этой связи опыт, наработанный в знаменитой школе академика Михаила Петровича Щетинина. Его суть в переходе от параллельного освоения предметов к последовательному, с глубоким, круглосуточным погружением только в один из предметов. При этом дети, освоившие, к примеру, за 3 месяца курс школьной математики, начинают ее преподавать для тех, кто в это время изучал русский язык. На этапе преподавания и идет окончательное закрепление материала. На полное освоение школьного курса с получением аттестата уходит не более 2-3 лет, а основное внимание школа уделяет становлению личности человека. Решение этих, как и многих других задач, перехода к методологической педагогике невозможно без прямого участия в этих процессах всех без исключения средств массовой информации. Все государственные телерадиокомпании просто обязаны вести ежедневные учебные программы от родительского университета до учебной всеобщей программы по достаточно общей теории управления, по концепции общественной безопасности в целом. Это должно делаться для тех, кто еще не утратил возможности и желания сохранить биопопуляцию «человек разумный». Все откровенные приемы магии и телевизионной ворожбы зомбирование психики подрастающего поколения на искоренение человечности, на насилие, разврат, алкоголизацию, должны быть сняты с экрана как минимум государственных средств массовой информации по причине наносимого ими серьезного ущерба здоровью собственного населения. Все, что мы и наши дети видим на телеэкране, с неизбежностью перетекает в наше бессознательное, а потом в нашу повседневную жизнь. Это азбучные истины для понимающих в системе эгрегориально-матричного управления. Это вопрос не идеологии и ограничения свободы слова, а вопрос охраны здоровья населения, поскольку свобода слова – свобода выражения мыслей, а не свобода растлевать подрастающее поколение. Ведь человек – это единство тела, духа и души. Подрыв психического, духовно-нравственного здоровья населения первичен и гораздо более опасен, чем ущерб здоровью телесному. 18-20-летний молодой человек приходит в высшую школу уже сформировавшейся личностью. Университет может только способствовать развитию тех качеств и того мировоззрения, которое у молодого человека уже сформировала система народного образования и семья. Если понимать, что процесс воспитания начинается еще на стадии внутриутробного развития, то остается сделать вывод, что вузы включаются в него на заключительной стадии. До этого над воспитанием личности эффективно поработали, либо недоработали, или даже просто покалечили личность, семья и школа, телевидение и интернет. Кроме того, на психику многих юношей оказывает не всегда благотворное воздействие и армейская служба. И имея дело с этой предысторией, вуз, ориентированный прежде всего на профессиональное образование, в деле воспитания, сделать может, в общем-то, не очень многое. Поэтому важно понять, что и как может сделать вуз. Процесс воспитания завершается одним из двух вариантов. Либо человек до конца своих дней сохраняет, в общем-то, неизменным те личностные качества, характер, который целенаправленно или неосознанно сформировало все множество воспитателей, с которыми он имел дело до завершения процесса воспитания. Либо человек, доведенный процессом внешнего воспитания до некоего рубежа самосознания, начинает осознанно заниматься самовоспитанием, с течением времени устраняя те особенности своего характера, которые он расценивает как недостатки и пороки, и вырабатывает те личностные качества, которые воспитатели в нем не сформировали в силу каких-то причин. В первом случае вуз мало что может внести, тем более он не в состоянии выявить и исправить все ошибки воспитания, ставшие достоянием личности ранее. Но учебные программы вуза, комплекса гуманитарно-социологических дисциплин вполне реально сделать такими, чтобы учебный процесс подводил студента к тому рубежу, на котором он осознавал бы необходимость заняться самовоспитанием и получал бы необходимые для этого теоретические знания, которые мог бы реализовать в навыках самообучения и самообладания. Именно поэтому современные проблемы школьного образования должны быть в центре внимания вузовской системы. Образовательная политика государства и общества должна носить непрерывный методологический характер и воспитывать человека с большой буквы, владеющего современной методологической культурой мышления. Глава 18. Диалектика познания эпохи Водолея. Философ легко торжествует над будущей и минувшую скорбями, но он же легко побеждается настоящую. Козьма Прутков. Глава 18.1. Истоки всех ошибок. Если искать метафору, кратко и емко характеризующую роль и место философии в системе образования, то можно сказать, что философия во многом аналогична камертону. С одной стороны, на камертоне невозможно исполнить даже самую простенькую мелодию, а с другой стороны, при отсутствии или фальшивости камертона проблематично настроить инструменты для игры в оркестре, если его участники не обладают абсолютным слухом. Понятно, что если музыканты оркестра ориентированы на два разных камертона, один из которых вместо ля первой октавы издает какой-то другой звук, то игра такого оркестра будет фальшива, что приведет к дисгармонии даже при безупречной технике дирижера и исполнителей. Если же в оркестре один камертон, но фальшивый, проблемы тоже будут, хотя и иного характера. Дело в том, что ля первой октавы имеет такую длину акустической волны, что 1/4 ее равна расстоянию между слуховыми рецепторами правого и левого уха среднестатистического человека, И поскольку музыка оказывает воздействие непосредственно на эмоциональную сферу человека, то сползание оркестра вверх либо вниз по абсолютной шкале высоты звучания способно оказать эмоциональное воздействие, отличное от замысла композитора, хотя оркестр будет играть слаженно. Так и философия сама по себе не способна решить ни одной прикладной задачи непосредственно. На этом обстоятельстве основаны мнения многих прикладников о бесполезности философии вообще вследствие ее абстрактности или ненаучности. И точно так же, как и в оркестре, отрасли науки и образовательные программы не могут быть согласованы друг с другом, если философского камертона нет или он фальшивит. А ученые, узкие специалисты, отраслевики, не имеющие за душой общей для них всех мировоззренческой основы, соответствующей высшим правилам жизни. Но ведь жизнь мироздания едина и целостна, и потому специалисты всех отраслей знания должны понимать и дополнять друг друга. Имея общее основание в ценностях и мировоззрении, мы будем иметь дело со слаженным оркестром разнообразных профессий нашей государственности, семейного быта, всей разнородной деятельностью людей в гармонии с природой. Пока же ошибки во всех видах деятельности людей – объективная историческая данность. Но ошибки во всякой деятельности могут быть отнесены к одному из двух видов. Так называемые «случайные» в кавычках ошибки, непредсказуемо возникающие в ходе деятельности. Они носят индивидуально-субъективный характер и в массовых процессах имеют тенденцию к среднестатистическому уравновешиванию. А потому, хотя и замедляют движение, но не меняют направленности развития общества. Подобно этому, многочисленная стая гусей безошибочно держит средневзвешенный нужный курс, в отличие от отбившегося от стаи одиночного гуся, не способного улететь на юг из-за собственной индивидуальной ошибки. Вместе с тем, для людей характерны и системные ошибки, которые запрограммированы ложными целями и порочными принципами, положенными в основу организации соответствующей сферы жизнедеятельности общества. Во многом системные ошибки обусловлены изъянами в системе образования, вытекающими из философских, методико-педагогических пороков системы образования, которые являются следствием системных ошибок прошлых времен. Но общество заинтересовано в устранении системных ошибок и снижении статистики случайных ошибок, которые при более глубоком рассмотрении психологии личности представляются как системные ошибки иных порядков, проявляющиеся в специфических обстоятельствах. И ключом к устранению генераторов ошибок обоих видов является философия, которая должна играть роль безупречного камертона в системе специализированных отраслей науки и образования. Пока же отсутствие стройности в оркестре нашего общества и человеческой цивилизации в целом становится все более тяжелым по своим последствиям, поскольку его слушатели, мироздание и вседержительность, оказывают сдерживающее, подавляющее воздействие на дурных музыкантов. И дело здесь, к сожалению, не в фальше отдельных исполнителей. Мы имеем дело с ошибками иного рода, проистекающими из фальшиво звучащих камертонов, господствующих научных школ философии, положенных в основу системы образования и воспроизводимых ею. Одним словом, философский камертон необходим, но он не должен быть фальшивым. Глава 18.2. Диалектическое единство разума и веры. Образно говоря, преобладающий сегодня спектр общественных интересов и атеистическая наука ориентированы на разработку схем полета на Марс, в кавычках, но не ищут ответа на наиболее важный вопрос, а нужно ли лететь на Марс? То есть ищут ответы на конкретные вопросы, что и как делать, но не задаются вопросами, зачем это делать и следует ли это делать. Так, например, до сих пор не приступили к созданию новой экономической теории, в основу которой был бы положен принцип ограниченности экосистемы планеты. Экономисты и политики, планируя увеличение ВВП, по-прежнему воображают себя в безграничной среде обитания, а не на изуродованном за последние века цивилизации космическом корабле в кавычках мегаразмеров под названием «Земля». Современная экономическая наука дает навыки извлечения прибыли, но не разрабатывает подходы к решению проблем демографической устойчивости общественного развития на основе сохранения биосферы планеты в целом и биоценозных систем ее регионов. Исходя из базового принципа «практика, критерий истины», невозможно доказать, что господствующая ныне экономическая наука и социология в целом адекватны жизни нашего общества, человечества и их перспективам. Ибо чем тогда объяснить общекультурный, экономический и биосферный экологический кризис? Как это ни парадоксально, но следует признать, что нарушение гармонии, глобальный биосферный экологический кризис, свои непосредственные причины имеют прежде всего достижения, успехи в кавычках атеистического естествознания. И эта якобы жизненная состоятельность атеизма воинственно отстаивается многими представителями науки, хотя на земном шаре нет ни одной страны либо народа, в культуре которых не нашли то или иное отражение представления о Боге и его промысле, от которого человечество непрестанно отклоняется. Это что, повсеместное заблуждение или отражение в коллективном жизненном опыте многих поколений людей объективных процессов мироздания? Как объяснить, что гимны фараона Эхнатона не только по смыслу, но даже по ритмике идентичны Корану, оглашенному безграмотным Мухаммедом 2000 лет спустя? Если положить на один стол Библию, Коран, сутры буддизма и иные пророчества, и по совести, изучив, очистить их от привнесенных земных искажений и извращений, то невозможно не обнаружить, что вы имеете дело с единым заветом, ниспосланным свыше. Имея разум и чувства, не порабощенные однозначной догматикой той или иной традиции вероисповедания, включая и атеистически научную, различить привнесенные в этот завет земные искажения – вполне реальная задача, посильная для чувств и разума человека. Приводя аргументы в пользу бытия Божьего, мы вовсе не ставим перед собой задачу выйти на систему его формально-логических доказательств. Это связано с тем, что еще в 1931 году австрийский математик-логик Курт Гёдель доказал теорему о неполноте, названную его именем. Согласно этой теореме, невозможно выявить собственную системную ошибку, не выходя за рамки базовых постулатов изначально принятой системы взглядов. Одним из ее частных выводов является тот факт, что если в принятой вами мировоззренческой системе понятие Бога отсутствует, то утверждение о бытии Божьем в вашей логике доказать в принципе невозможно. А еще ранее, до Курта Гёдела, мнение о том, что формально-логических доказательств бытия Божьего не существует, высказал Иммануил Кант, о чем многим нашим современникам известно из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Поэтому последуем одному из советов из общей теории лексикографии. Не мудрствуй лукаво, а давай как можно больше разнообразных примеров. Попробуем ответить на вопрос. Можно ли из шести спичек сложить четыре равносторонних треугольника? Манипулируя ими на плоскости, вы никогда не докажете, что это возможно. Но если от плоского, в кавычках, мировоззрения вы перейдете к объемному, то решить эту задачку для вас не составит труда. Сложив треугольник на плоскости, тремя оставшимися спичками, опертыми на его вершины, вы образуете объемную пирамиду, состоящую из четырех равносторонних треугольников. То есть ответ на изначально заданный вопрос определяется не формальной логикой, а принятой системой координат и размерностью пространства формальных параметров, в котором работает та или иная логика. То есть ответ на любой вопрос изначально предопределен мировоззрением отвечающего. В терминах примера с треугольниками и спичек сказанное означает, что если вы не ввели понятие «Бог», являющийся неким аналогом третьего измерения, то, оставаясь в «плоском мире», в кавычках, вам в принципе не дано понять и принять мнение тех, кто пребывает в мире объемном. Но жизненная состоятельность любых мнений проверяется принципом «практика критерия истины», что по отношению к проблематике споров религиозности и атеизма подразумевает возможность обретения каждым человеком его личного религиозного опыта общения с Богом в потоке событий жизни. И именно этот личностный опыт является неформальным доказательством Божьего бытия для многих людей. В силу того, что источником религиозности является совокупный опыт множества поколений, ее невозможно удалить из культуры человечества. Религиозность может быть искажена, в том числе и по злому умыслу. Говоря по сути, камертон в кавычках атеистической философии, атеистической академической науки фальшив и ложен по существу. В истории человечества противовесом ему выступает камертон церковных иерархий. В постсоветской России поставлен вопрос о признании богословского образования в русле традиционных конфессий на государственном уровне. Однако, затрагивая эту тему, мы должны указать, что ни одна из традиционных религиозных конфессий не выработала своей альтернативной общественно полезной науки, которая была бы более эффективна в тех аспектах, в которых апокалиптические достижения атеистической науки удовлетворяют только тех, кто от нее кормится. В условиях глобализации одной из причин, порождающих агрессивно-атеистическое осознание жизни, потребительски бездумное отношение к мирозданию, к природе Земли и к обществу, являются закостенение сложившихся традиционных конфессий. Догмы занимают место истинной духовной работы и искажают ее суть. Нуждающиеся в реальной помощи и поддержке люди получают взаимоисключающие друг друга взгляды, как по вопросам богословия, так и по вопросам общественным и экономическим. Но истинные ответы на базовые вопросы бытия личности и общества не могут быть взаимоисключающими, если они проистекают из одного божественного источника. В результате межконфессиональных разногласий по важнейшим проблемам жизни общества, многие люди, не вдаваясь в существо разногласий, отрицают жизненную состоятельность веры и религии в принципе, объясняя их наличие в культуре человечества невежеством, субъективными заблуждениями, слабостью и неустойчивостью психики людей. Мотивация их отказа от веры и религии проста. Если Всевышний один-единственный, то этот плюрализм, взаимно отрицающих друг друга конфессионально-канонических мнений, не от Бога. Если бы Бог действительно существовал, то он пресек бы существование этих разночтений и те злодейства, которые на этой основе творятся на протяжении всей памятной истории. Гугеноты, католики, шииты-сунниты, христиане-мусульмане и так далее. А раз он не пресекает всего этого, то, стало быть, он и не существует. Что и требовалось доказать. В основе этого ошибочного атеистичного вывода лежит грубая этическая и познавательная ошибка. Ничем не оправданная попытка возложить на Бога миссию верховного полицейского, глобального инквизитора. Вопреки такого рода выводам атеистов, этот несоответствующий объективной реальности плюрализм мнений, люди должны изжить сами методами познания и просвещения. Именно для этого Бог наделил их не только чувствами и интеллектом, но и возможностями овладения объективно праведной нравственностью, обусловленной Божьим промыслом. Тем не менее, сознание людей, оркестр в кавычках современного образования России, ориентировано на два абсолютно разных базовых камертона. Первый – атеистическая по своему существу система научных знаний. Второй – религиозно-культовое представление той конфессии, которой индивиду пришлась по нраву или принадлежность, которой он унаследовал от кого-то из предков. То есть большинство людей оказываются под властью как минимум двух взаимоисключающих друг друга философских камертонов. Кроме того, каждый из культовых камертонов по-своему фальшивит. Эта ситуация еще более ущербна, чем развитие под один фальшивый камертон, который до поры идет гораздо более эффективно и слаженно. Другими словами, ситуация в стране хуже той, о которой говорил апостол Иаков. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Соборное послание апостола Иакова, глава 1, стих 8. Система образования формирует интеллект личности человека, который впоследствии является самонастраивающимся алгоритмом выбора и преобразования информации. Его основной задачей является создание принципиально новых информационных связей и завершенных образов. Он, являясь составным элементом психики человека, может быть одинаково востребован как для созидания и гармонизации процессов в мироздании, так и для формирования тенденций к разрушению и погибели. Гармонизация интеллекта и мироздания – задача образования, и решение ее возможно лишь на базе общей для всех нравственности, соответствующей Божьему промыслу, основой чего должно быть достижение человечного типа строя психики всеми к концу подросткового периода, началу юности. Только на этой основе люди способны породить особый тип коллективной психики, который издревле именуется соборность, а на ее основе реализовать то, о чем писал апостол Павел. Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 33. К сожалению, атеистическая наука по преимуществу не признает нравственно-божественную обусловленность общественно полезных результатов интеллектуальной деятельности, не желает вникнуть в глубочайший смысл известного афоризма Александра Сергеевича Пушкина. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Более того, авторитетный в свое время в кругах интеллигенции академик Моисеев, 1917-2000 год, математик и экологист, выразил прямо противоположные подходы. Наверху может сидеть подлец, мерзавец, может сидеть карьерист, но если он умный человек, ему уж очень много прощено, потому что он будет понимать, что то, что он делает, нужно стране. Перестройка, 10 лет спустя, апрель 85-го, Москва, 1995 год, страница 148. Эта позиция идет вразрез и с базовыми древними учениями. Царь Соломон, вошедший в историю с эпитетом «премудрый», утверждал: «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху». Библия, синодальный перевод, Ветхий Завет, «Премудрость Соломона», глава 1, стих 4. Это воззрение поясняет и Новый Завет. «Дух Святой – наставник на всякую истину». Иоанн, глава 14, стих 26 и глава 16, стих 13. Коран утверждает, что развлечение, то есть способность отделить сигнал от фона, не даруется Богом порочным субъектам. Коран, сура 8, аят 29. И это глубже повторяемого многими: если Бог желает кого-то наказать, то он лишает его разума. Поскольку без притока новой информации развитие миропонимания останавливается до тех пор, пока индивид не переосмыслит праведно ту информацию, что ему была дана в развлечении ранее. Ни атеистическая научная школа, апеллирующая только к разуму, ни богословская, подстригающая достижение разума под догматы рукотворных земных писаний и традиции истолкования жизни на их основе, не способны сформировать безущербную целостную систему образования, которая могла бы реализовать полноту достоинства человека. Это требует формирования единства взаимно дополняющих разума и веры. В системе познания всегда будет сохраняться зона непознаваемого разумом, поскольку разум человека ограничен, а, следовательно, заведомо, на уровне идеальной модели интеллектуального познания мира, ограничены возможности его отображения во всей полноте и детальности. В мироздании всегда было, есть и будет то, что остается принимать исключительно на веру. А потому только диалектическое единство разума и веры позволяет расширить принципиальные возможности модели восприятия и познания истины до границ объективной реальности, до потенциальной возможности объять в этой модели всю полноту мироздания. Отказ от составляющей веры в мировоззрении и миропонимании влечет за собой их ущербность, то есть не полноту, а ограниченность. По существу принцип «я никому и ничему не верю» обязывает всякого, кто его провозглашает, единолично воспроизвести в очищенном от ошибок и заблуждений виде всю совокупность достижений культуры человечества в его историческом развитии. Но никто не способен подменить своей персоной все человечество во всей череде поколений, поэтому все люди обречены очень многое принимать на веру. Принятие чего-либо на веру обладает своей спецификой. Согласие принять какую-то информацию на веру, а равно и отказ от этого, обусловлены в психике индивида его истинной нравственностью. Информация, которой мы верим, и информация, которую считаем интеллектуально обоснованной, не изолированы одна от другой, а взаимно дополняют друг друга в нравственно обусловленном порядке обработки информации психикой личности. При этом объективно порочная нравственность позволяет принять на веру в качестве истины ошибочную и заведомо ложную информацию, а праведная нравственность исключает принятие лжи и ошибок на веру в качестве истины потому, что интуиция во всех ее проявлениях, так же как и интеллектуальная деятельность, носит нравственно обусловленный характер. Бог говорит с человеком языком жизненных обстоятельств. По выражению Анатоля Франса, случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Любая случайность, произошедшая с человеком, – это прямая подсказка свыше на необходимость каких-то перемен в направлении объективной праведности. Многие не замечают этих подсказок и не реагируют на них. Их жизнь протекает в рамках попущения божеского и зачастую полна несчастий вплоть до завершения ее трагической гибелью или тяжелой болезнью. Ведь Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока люди сами не переменят того, что есть в них. Коран, сура 13, аят 12. Человек может не осознавать возможности диалога с Богом, но искренней, осмысленной, праведной молитве Бог отвечает всегда. Если же не происходит изменений в жизни в соответствии со смыслом молитвы, то обращающемуся к Богу даются те или иные пояснения, почему это не свершилось. Нужно только научиться читать эти пояснения, большей частью даваемые не через других людей, а на языке случайностей, в кавычках, спонтанных жизненных обстоятельств. Вышеизложенное практически подтверждает, что способность к выделению сигнала, несущего новую информацию из фона в темпе развития ситуации, дается человеку непосредственно Богом, и это обусловлено нравственностью человека и его верой Богу, о чем прямо говорится в Коране, сура 8, аят 29. Иными словами, человек не самодостаточен в деле выделения сигнала из фона. Первичный сигнал адресуется ему непосредственным Богом, в адаптированном именно под особенности его организма, психики и судьбы виде. А что именно адресуется и кому именно, обусловлено целями промысла Божьего, нравственностью отдельного человека и его устремленностью, опирающейся на нравственность. Если этой устремленности есть место в русле промысла, она обретает поддержку свыше. Если ей нет места в русле промысла, то индивид предоставляется самому себе и воздействию на него неблагоприятных обстоятельств и случайностей, или его деятельность подавляется вплоть до изъятия его из этого мира по исчерпании индивидом попущения Божьего ошибаться и противиться промыслу. Самостоятельность человека в вопросе выделения сигнала из фона и в поиске информации носит ограниченный характер и обусловлена информационным наполнением его психики, которая уже стала достоянием личности. Поиск новой информации в пределах того, что его чувства способны воспринять в самостоятельном режиме, обусловлен нравственностью и сложившимися привычками восприятия. Эти привычки включают в себя как информационное своеобразие памяти и освоенные навыки психической деятельности, так и личностную культуру чувств и мышления. Изложенный выше подход предполагает объективность информации и систем ее кодирования в объективно существующем материальном мироздании. Именно в нем материя является носительницей информации о своем бытие как в постоянном, так и в переходном состояниях. Глава 18.3. Способы выработки нового знания. Интеллектуальное осмысление законов и явлений, которые способен осуществить человек разумный, подчинено определенному порядку и является естественной частью его бытия. Результатом естественной деятельности развитого интеллекта является создание новых информационных связей между явлениями и синтез неизвестной ранее информации. Эта ранее неизвестная информация, новое знание в культуре общества, может производиться двумя способами. Доказательный, в основе которого лежит соответствующая информационная база, полученная в результате наблюдений или экспериментов. А далее следует некая интеллектуально-рассудочная деятельность, результатом которой являются определенные мнения о тех или иных явлениях в жизни природы и общества, выраженные теми или иными языками. Лексическими, иносказательно-символическими, образными и тому подобное, которые поддерживают культуру общества. Описательный, в основе которого лежит восприятие личностью объективной информации, преломляющейся в призме, в кавычках, субъективизма личности. За этим, как и в первом случае, следует выражение этой объективной информации, преломившейся в призме личностного субъективизма, с помощью языковых средств, которые поддерживает культура общества. Первый способ более распространен в естествознании и инженерном деле, а второй более распространен в сфере гуманитарных дисциплин. Отказывать любому из них в состоятельности значит плодить ошибки в познавательной практике и творчестве, поскольку в основе эффективного творчества лежит эффективное познание объективно реализуемых возможностей создать что-либо. Познание и очищение культуры от накопившихся заблуждений требует сочетания обоих способов. Эти способы имеют принципиальное отличие. Если информационная база или природные и социальные явления, лежащие в ее основе, общедоступны, то алгоритм доказательного способа, посредством которого то или иное знание было впервые получено, может быть повторен другими с теми же результатами. Если же информация, которая легла в основу некоего знания, получено описательным способом, то во многих случаях она может быть недоступна другим людям. Вследствие этого процесс, в котором некое знание было впервые получено, не может быть воспроизведен другими. исторически сложившаяся, господствующая в научных кругах культура осмысления жизни, такова, что требование воспроизводимости процесса, которым некое знание было впервые получено, подменило собой принцип «практика критерий истины». Вследствие этого, то, что воспроизводимо независимыми исследователями, почитается истинным, а тому, что невоспроизводимо независимыми исследователями, в научной состоятельности и истинности отказывается. В действительности требование воспроизводимости не является критерием истинности результатов, поскольку объективно независимыми исследователями воспроизводимы и неадекватные жизни определенные результаты. Наряду с этим в жизни существуют ситуации, когда один и тот же результат может достигаться на основе подчас различной информации разными способами, каждый из которых вовсе не обязательно может быть воспроизведен не только другими исследователями, но одним и тем же. В отличие от требования воспроизводимости результатов, принцип «практика критерий истины» предполагает подтверждение или опровержение мнений, составляющих результат познания в практической деятельности на основе этих результатов. Именно вследствие фактической подмены принципа «практика критерий истины» требованием воспроизводимости результатов произошел разрыв науки и религии. В основе этого разрыва лежит то обстоятельство, что многие предметные области исследований, в которых результаты невоспроизводимы в силу уникальности объективных явлений, либо в силу неповторимости пути личностного развития тех, кто впервые их получил, выпали из сферы интересов науки. Для науки такие знания как бы не существуют, представляясь предметом вымыслов, а не неотъемлемой частью познаваемой объективной реальности. Так, в прошлом Академия наук Франции почитала вымыслами свидетельства о падениях метеоритов, по мнению кабинетных ученых, камни в принципе не могли падать из чистого неба. К числу исключенных по неверию из поля зрения науки предметных областей также принадлежит и весь религиозный опыт человечества. Действительно, то, что стало в свое время достоянием психики Моисея, Будды, Христа, Мухаммеда, не может быть воспроизведено никем, прежде всего по двум главным причинам. Во-первых, судьбы всех людей, включая и названных основоположников мировых религий, уникальны. Во-вторых, если предположить, что Бог есть и Он Вседержитель, то можно полагать, что в каждую историческую эпоху, в каждом обществе промысел вел человечество к разрешению противоречий той эпохи. В их решении ныне либо вообще нет необходимости, либо они должны решаться иными средствами вследствие того, что человечество и обстоятельства его жизни изменились. Подмена преданного забвению принципа «практика критерий истины» требованием воспроизводимости процедуры получения результата «независимыми» в кавычках исследователями и произошло разделение науки и религиозного опыта человечества. Традиционные конфессии также внесли свой вклад в этот раскол, поскольку придерживаются больше внешней формы, чем внутренней сути религиозного опыта. По их представлениям, жизнь должна протекать в пределах сложившихся в них и ставших безжизненными догмами предписаний. По этому поводу Алексей Константинович Толстой иронизировал в послании Михаилу Николаевичу Лонгинову о дарвинизме. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудность веры в соловки сослать бы можно. Но тем же стремлением ограничить вседержительность Божью своим ограниченным и нравственно извращенным разумением грешит и персонаж Федора Михайловича Достоевского из «Легенды о великом инквизиторе», один из периодов его романа «Братья Карамазовы». Противостоящие материалистической науке традиционные и в особенности авраамические конфессии, признавая невосприимчивость религиозного опыта своих основоположников и отвергая в той или иной форме заповеданный их основоположниками принцип «практика критерий истины», в исходное вероучение основоположников внесли множество искажений, не имеющих ничего общего со смыслом исходных откровений свыше. Небольшое пояснение по тексту. Так называемые авраамические религии – иудаизм, христианство, ислам – они получили это название по имени Авраама, одного из патриархов, которому все они так или иначе возводят традицию исповедания единобожия. Конец пояснения. Вследствие этого возник и плюрализм, в кавычках, взаимно исключающих друг друга мнений по богословским и социальным вопросам, которые характерны для всей совокупности конфессий. При этом все конфессии требуют от своих последователей принять на веру и признать в качестве истины только свои догмы. В отличие от иерархов всех конфессий, Бог не требовал, а предлагал всем людям жить в русле его промысла. Поддерживать осмысленный диалог с ним в протекающей жизни. Эта связь обеспечивала бы практическое подтверждение ценности истинного и несостоятельности ошибочного. Сомнение в истине не обращает истину в ложь, но приводит искренне познающего жизнь человека к подтверждению истины и раскрытию ранее неизвестных ее граней. Бытие Бога – это не предмет веры, а предмет знания, непрестанно подтверждаемого Богом на практике, в жизненном диалоге с человеком. Именно по этой причине все, описанное выше в этом разделе, логически и неопровержимо, и недоказуемо, но практически подтверждаемо для каждого, кто готов принять сказанное на веру и проверить в практике жизни. Глава 18.4. Диалектика – безошибочный инструмент познания. Процесс разрешения противоречий, ориентированный на познание истины, в котором ставятся определенные по смыслу вопросы и на них находятся определенные по смыслу ответы, суть того явления, которое древние греки назвали словом «диалектика». В наши дни это слово стало общим названием одного из методов познания, а производные от него эпитеты входят в название ряда направлений философии. В отличие от логики, диалектика в ее практическом применении неформализуемая аксиомами и правилами последовательность психической деятельности, поскольку в процессе действительно диалектического познания очередные вопросы и ответы на них вовсе не обязательно обусловлены какой-либо аксиоматикой, формальными разрешенными и запрещенными процедурами преобразования информации, исходными данными и ответами на ранее полученные вопросы. Носителями способов диалектического познания могут быть как отдельные люди, так и коллективы, поскольку, как уже отмечалось ранее в главе 7, отдельные люди способны порождать коллективную психику, эгрегоры. По этой причине процесс диалектического познания сочетает в себе доказательные и описательные методы выработки нового знания, не сводясь к какому-то одному из них. В силу этого, для тех, кто привержен исключительно доказательному методу познания и отрицает познавательную состоятельность описательного, диалектика неотличима от так называемой дьявольской логики. В этой логике все аксиомы и правила остаются в умолчаниях и меняются по мере надобности. Действует принцип «кто знает, тот поймет», а «кто не знает, тому и не надо». С помощью такой «логики» в кавычках можно всем убедительно доказать все, что угодно. Всем, кроме тех, кто сам владеет либо еще более изощренной дьявольской логикой, либо искусством диалектического познания. Диалектика – безошибочный инструмент познания, если включает в себя принцип «практика критерия истины», а Бог является одним из участников познавательного диалога, ведущегося на языке разнообразных жизненных обстоятельств. В этом и состоит отличие диалектики от дьявольской логики. Диалектика предполагает опору на правила, которые не имеют исключений. Практика – критерий истины. Именно он делает очевидными как ошибки самого процесса диалектического познания, так и несостоятельность дьявольской логики. В ходе непрерывного изменения жизни Бог наделяет познающего мир человека способностью выделить из фона сигнал, необходимый для познания истины. В Новом Завете это характеризуется словами «Дух Святой – наставник на всякую истину». В Коране это именуется дарованием развлечения. Именно по этой причине диалектика, как инструмент познания, в большей или меньшей мере утрачивает работоспособность, если ее носителями являются атеисты, чему много примеров в наследии классиков марксизма-ленинизма, или тем более откровенные сатанисты. После озарения в процессе развлечения внимание человека должно подхватить данную ему информацию, и человек должен осознанно включить ее в процесс осмысления действительности. Если он приходит к правильным умозаключениям, то ему удается подтверждение правильности. Если он ошибся, то упреждающий по отношению к возможным неприятностям, обусловленным ошибочностью мнений, к которым он пришел, даются предзнаменования, отреагировав на которые, он должен обратиться к новому шагу постижения истины методом последовательных приближений. В противном случае сработает принцип «практика критерий истины», но ошибочность его мнений выразится в неприятностях. А в наиболее тяжких случаях эти неприятности могут послужить предостережением уже для других на тему Так жить нельзя. Главная потребность наших дней и обозримой перспективы состоит в том, чтобы искусство диалектического познания стало достоянием всех, и чтобы система философских знаний, как и система образования, была построена на его основе, что позволило бы овладеть этими практическими жизненными навыками всем учащимся. Предельно кратко описанная в настоящей книге диалектика, базирующаяся на связи человека с Богом и осознании Божьего промысла, должна стать средством настройки камертона научной философии. Именно к этому камертону, камертону диалектики на основе веры, общему для всех живущих на земле Богу, Творцу и Вседержителю, предстоит прислушаться как научной, так и конфессиональной философии 21 века. Только тогда философия сможет выполнить свою миссию в развитии глобального исторического процесса и по праву возьмет на себя роль истинного камертона всей системы образования, а также научно-исследовательской и иной творческой деятельности в нашей стране. И только тогда характеристика философии Козьмы Прутковым, вынесенная в эпиграф главы 18, станет достоянием прошлого. В основе истинного сплочения общества может лежать только диалектическая культура познания и творчества, поскольку все идеологии – порождение либо диалектики, либо дьявольской логики, которыми в толпоэлитарном обществе монопольно владеет только знахарская корпорация. Глава 19. Россия. Наш дом или общеевропейский «Газпром»? Главное не в том, где мы находимся, а в том, куда мы движемся. Россия пребывает в парадоксальной ситуации. На фоне Японии, Китая, стран евроамериканского конгломерата, мы имеем несопоставимо более богатый природно-ресурсный потенциал. Черноземы, леса, нефть, газ, почти все промышленно значимые металлы и тому подобное. Самый высокий в мире образовательный уровень населения, мощный интеллектуальный потенциал. То есть все необходимое для функционирования передового производства, удовлетворяющего все жизненно значимые общественные потребности, в стране есть. А подавляющее большинство нашего народа влачит беспросветно-нищенское существование. В то же время Китай за первые 10 лет с начала нашей перестройки удвоил свой валовый внутренний продукт, когда Россия сократила его практически вдвое. Все лозунги, провозглашенные руководством страны на старте перестройки, воплощены в жизнь с точностью да наоборот. Мы получили крах вместо перехода к лучшему качеству жизни. Распространение алкоголизма и наркомании вместо отрезвления народа. Дикий капитализм вместо социализма с человеческим лицом. Развал науки и народного хозяйства и беспросветный кризис вместо ускорения социально-экономического развития. Внутрироссийскую войну вместо укрепления дружбы народов. Эти парадоксы во всех сферах жизнедеятельности общества свидетельствуют не об отдельных частных ошибках, а об общем системном кризисе, об изъянах в нашем миропонимании, которое не соответствует объективной реальности и интересам общественного развития. Это касается как элиты, в чьих руках сосредоточена государственная и бизнес-власть, так и простонародья, из которого вышла в своем большинстве нынешняя элита в кавычках. А еще в большей мере это касается детишек нынешней элиты, выросших на всем готовом вне труда и какой-либо ответственности, но претендующих на государственную и бизнес-власть в обозримой перспективе на основании наследственного права. В настоящее время в России сложилась такая ситуация, которую в свое время Гилберт Кейт Честертон охарактеризовал словами: «Не в том дело, что люди не могут увидеть решение, дело в том, что они обычно не могут увидеть проблему». Так вот, проблема именно в том и состоит, что почти весь интеллектуальный ресурс страны сосредоточен на оптимизации противоречащих друг другу частных управленческих решений при отсутствии единой для всех долговременной общегосударственной стратегии развития и соответствующей концепции управления. При этом общество в своем подавляющем большинстве не осознает действия определенной методологии глобального надгосударственного управления, реализуемой по отношению к каждому из частных субъектов управления и к любой концептуально безвластной государственности в целом. А если этот факт и осознается, то происходит это на основе карикатурных представлений о «жидомасонском заговоре», в кавычках, которые имеют с действительностью мало чего общего и потому бесполезны для порождения обществом его собственной концептуальной власти и его самозащиты от действий власти внешней. Но наряду с этим впервые за последние несколько столетий в России сложилась обстановка, в которой возможно свободное развитие любого рода общественно полезных инициатив, деятельное проявление которых в предыдущих режимах было в принципе исключено. Только такие алгоритмы, реализующие личную инициативу людей, имеющие надежную корневую основу в нравственности и мировоззрении самого народа, могут ввести страну в процесс долгосрочного бескризисного развития. Варианты, базирующиеся на директивном бюрократическом насаждении или импорте идей развития из-за моря, которым нет места в идеалах народа, заведомо обречены на провал, хотя и могут увести в очередной десятилетний или семидесятилетний тупик. Время, прошедшее с момента запуска перестройки, для тех, кто не ждал установок сверху, оказалось вполне достаточным для проявления и объединения общественной инициативы по формированию и воплощению в жизнь альтернативной стратегии развития страны. На ее базе должно произойти замещение ныне господствующего порочного алгоритма управления. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Настала пора выявить и всенародно обсудить все народные инициативы как о методологии выявления проблем и способов их разрешения, так и о стратегических целях, путях и средствах развития России. Общественное благосостояние, движение к разорению либо достатку, долгосрочные перспективы любой из стран и даже цивилизации существенным образом определяются господствующей в обществе нравственностью и соответствующим ей мировоззрением. Мировоззрение – это совокупность субъективных образных, а также и мелодийно-музыкальных представлений о жизни, и система взаимосвязи между ними, существующих в душе и разуме человека. Именно мировоззрение является системой координат и отправной точкой в избрании целей развития, в выработке и осуществлении концепции управления. Мировоззрение определяет не только внутренние взаимоотношения в обществе, но и отношение общества к окружающему миру, характер ответного воздействия окружающего мира на это общество. Можно воспринимать окружающих в качестве говорящих орудий и считать нормой любые формы их эксплуатации и подавления, вплоть до полного истребления, как это было сделано, к примеру, с индейцами. Можно иметь психологию «несуществующих людей», в кавычках, маленьких людей, как это происходит с сотнями миллионов жителей Индии и ЮАР, и считать нормой их подчинения окружающим, как подчиняется рабочий скот человеку. Нищенское существование обладателей таких мировоззренческих систем гарантировано на столетия. Но люди могут иметь и такую нравственность и соответствующее ей мировоззрение, когда за норму принимается равное человеческое достоинство, жизнь в гармонии с природой и в ладу с окружающими людьми, когда люди одинаково не приемлют обретение социального статуса раба и социального статуса рабовладельца. Переход общества от норм воспроизводства толпы элитаризма к воспроизводству в преемственности поколений человечности – главная задача современности, которую Василий Осипович Ключевский охарактеризовал словами: «Есть люди, которые становятся скотами, как только с ними начинают обращаться, как с людьми». То есть сначала должны измениться люди, и по мере того, как меняются они, сможет изменяться характер жизни общества. Зная это, Василий Осипович Ключевский еще в конце XIX века горько иронизировал по поводу прожектов социалистического переустройства жизни в России. Общество праведного общежития, составленное из негодяев. Понятно, что такое неосуществимо, поскольку на основе нравственности и соответствующих ей мировоззрения и миропонимания люди формируют концепцию организации жизни общества и воплощают ее в жизнь. Но прежде нравственность выражает себя в методологии познания творчества. Культура общества всегда подчинена концепции управления, которую общество может и не осознавать в таковом качестве, но которая определяет и поощряет действующие традиции, законы неписанные, и прямо выражается в законодательстве, законах писанных. Действующая концепция посредством культуры во многом программирует нравственность и миропонимание будущих поколений, воспроизводя саму себя в преемственности поколений. То, что поощряется в одной культуре, может рассматриваться как тягчайшее преступление в другой культуре. Так, например, ростовщичество, получение паразитического дохода без созидания чего-либо общественно полезного, считается нормой в библейской культуре, но запрещается как тягчайшее преступление и грех в коранической культуре. В Японии, в отличие от библейского Запада, никогда не было неограниченного судного процента, а в период свершения японского экономического чуда в 1950-е и 1960-е годы он не превосходил полупроцента годовых. Это, собственно, и было одним из факторов производства экономического чуда, когда в течение жизни одного поколения Япония из катастрофического положения, к которому она пришла по завершении Второй мировой войны 20 века, вышла на уровень передовой в технологическом отношении державы мира. При этом японская банковская система расценивается экономическими аналитиками США как «неэффективная» в кавычках, в сопоставлении с американской. Но западные аналитики не дают внятного ответа на вопрос, почему «неэффективной» в кавычках банковской системе в жизни Японии сопутствует предельно эффективный, наиболее высокотехнологичный реальный сектор. В России 1990-х все было наоборот. Запредельно эффективной, в кавычках, по ее финансовым показателям банковской системе, сопутствовало развитие разрухи реального сектора и связанных с ним отраслей при полном потворстве государственности банковскому ростовщичеству. Все доходы банковского сектора – это расходы сектора реального производства. Общество, не осмыслившее нравственно-этической обусловленности положения дел в экономике, не имеет будущего. И эта задача – предназначение общественно полезной экономической науки. Отечественная экономическая наука уклоняется от этого предназначения. Тем не менее, невзирая на эти обстоятельства, формируемый для России вектор целей управления, то есть список того, что хотело бы получить общество в результате управленческой деятельности, должен быть адекватен идеалам нравственности, мировоззрению и культуре нашего народа. В политологии речь в этой связи ведут, как правило, о национальной идее. Термин «национальная идея» является по своей сути калькой из британских представлений и проистекает из скудоумия отечественных политологов. Применительно к нашей многонациональной стране, под национальной идеей следовало бы понимать идеологию цивилизационного развития многонационального общества. Она не может быть изобретена кабинетными графоманами-теоретиками. Она может быть лишь выявлена в жизни, но только теми, кто понимает душу народа и различает интересы общественного развития и деградационно-паразитарные интересы всевозможного люмпена, включая и элиту, в кавычках, идентичную люмпену в нравственном отношении. В противном случае планы, вытекающие из порочной, разработанной вне страны стратегии, будут на каждом шагу спотыкаться о нравственно обусловленное противодействие как со стороны организаторов и самих ее исполнителей, не посвященных в закулисной тайне, так и со стороны противников, осознанно работающих на осуществление иных, осознаваемых ими концепций управления. Соответственно этому обстоятельству Владимир Владимирович Путин совершенно справедливо неоднократно подчеркивал, что в основе наших проблем лежит проблема нравственности. Но и элита, в кавычках, и остальное общество остались в своем большинстве глухи к этому, и потому в практических делах все призывы решить нравственные проблемы не находили и не находят своего массового выражения. В сфере экономики реальная нравственность выражается практически прогнозно-плановой и отчетной статистики производства, распределения и потребления продукции реального сектора экономики, количественно и качественно характеризующей действительные цели проводимой политики. Такой подход неизбежно приводит к выводу, что истинной целью так называемой перестройки демократических в кавычках и рыночных в кавычках реформ было уничтожение СССР как носителя особенной государственности и культуры, ориентированный на воплощение в жизнь определенных идеалов, а также порабощение его народов методами культурного сотрудничества, в кавычках, на основе принципа «каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на понимающих больше» и эксплуатации наших природных богатств. Интегральным показателем именно этой политики выступают фактические параметры воспроизводства собственного населения и качества содержания территории страны. Как видно, реальность социальной статистики, которую в постсоветские времена не принято публиковать массовыми тиражами и обсуждать публично в СМИ и в органах представительной власти, далеко не всегда совпадает с декларациями политиков и представителей интеллигенции, а зачастую им прямо противоположно. Мы исходим из того, что в многонациональной русской цивилизации в качестве системообразующей всегда выступала цель развития бытия человека, его личности, освоение генетически обусловленного потенциала развития, причем достигаемое не в ущерб развитию других людей, а для всеобщего благоденствия в русле Божьего промысла. Ведь жить по-божески – это значит не причинять вреда себе, окружающим тебя людям и мирозданию. Собственно, благодаря этому принципу Русь трудами ее подвижников в историческом прошлом и преодолела все житейские невзгоды, неурядицы и бедствия, в которые вовлекала ее толпа элитарная культура, властная над подавляющим большинством ее населения на протяжении последнего тысячелетия. Мы понимаем, что любое общество, устойчиво существующее в биосфере планеты, имеет свои исторически выстраданные идеалы, выражаемые, если и не в официальной идеологии, то в народном творчестве, в фольклоре, анекдотах, сказках, эпосе и тому подобном. Именно этими идеалами, устойчиво передающимися от поколения к поколению, а не исторически сложившимся образом жизни, отличаются друг от друга региональные цивилизации. Утрата идеалов и замещение их другими – смерть региональной цивилизации, хотя ее биомасса может продолжать воспроизводить себя в преемственности поколений в культуре, пришедшей из другой региональной цивилизации. Идеалы и идеология в русском языке – слова созвучны. И, соответственно, если вектор цели развития включает в себя отсутствие идеологии, то методологически грамотные люди понимают, что принцип деидеологизации является ширмой, за которой по умолчанию проводится политика стирания исторически выстраданных идеалов и уничтожения культуры региональной цивилизации, а возможно ее населения. При этом в реальной жизни в отсутствии идеологии будут подавляться любые человеческие устремления, кроме животных инстинктов сексуально-пищеварительного характера и иных чувственных удовольствий, ведущих к деградации личности и всего общества в целом. Результатом деидеологизации общества всегда является разгул скотства и потребительской жестокости, более страшных, чем хищничество в природе, поскольку этот разгул подкреплен интеллектуальной мощью людей, что и отличает разум людей от разума представителей животного мира. Как показали годы перестройки, от опасности такой жизни в России уже не укрыться ни в казармах, ни за забором элитарной виллы, ни за броней лимузина. Внутрисоциальные и экологические факторы, порождаемые катастрофой культуры, достанут везде, даже в эмиграции. Примеров, чему постсоветская история дала много. Листьев, Старовойтова, Яндарбиев, Литвиненко. А потому в число первоочередных вектор цели развития государственности должны быть включены государственная опека и законодательство по развитию и охране избранной идеологии цивилизационного развития. В основе такой идеологии лежит обеспечение средствами внутренней и внешней политики возможности всестороннего развития человека, его биосферной и социальной безопасности в русле определенной глобальной политики. Если же говорить об экономической сути целей, которые отвечают за экономическое развитие, то концептуальный выбор здесь возможен фактически только между двумя вариантами. Первое. Либо Россия – наш дом, обустройством которого мы занимаемся, где мы работаем, отдыхаем, обучаем детей. Второе. Либо Россия – общеевропейский нефтегазпром, а мы все работаем на олигархические кланы Запада и на два десятка уполномоченных ими наместников, новоявленных российских миллиардеров. До той поры, пока мы публично не договоримся о субъективном выборе одного из этих двух вариантов стратегических целей и не научимся различать, что конкретно в политике и законодательстве работает на какую из двух взаимоисключающих идей, страна, пребывая в режиме концептуально неопределенного государственного управления, будет де-факто колонией зарубежного капитала. При этом усилия представителей разных концепций, имея взаимоисключающую целесообразность и направленность действий, будут давать для самой страны отдачу, близкую к нулю. Таким путем невозможно выйти за рамки алгоритмов сырьепрома, помойки в вселенских масштабах и рабского концлагеря «на свободе» в кавычках, в границах либеральной России, поскольку концептуально неопределенное управление – по определению порождает деидеологизацию, рвачество и продажу чиновными рвачами за бесценок и комиссионные в их карман трудовых, сырьевых и интеллектуальных ресурсов страны транснациональным корпорациям. Только ясно определенная концепция общественной безопасности может создать условия, когда отечественный интеллект будет работать на благо страны, в управлении и в науке, а сырье и энергопотенциал на основе высоких и безопасных технологий будут перерабатываться в благосостояние собственного народа, и обеспечения развития человечества в целом. Пока же все блага нашей страны перерабатываются в благосостояние олигархов и среднего класса, в кавычках, государств «большой семерки» и отечественных олигархических шестерок, прикармливаемых за правилами Запада до поры до времени, в благодарность за содействие глобальному перераспределению богатств России в пользу хозяев золотого миллиарда. Любое управленческое решение объективно всегда ложится в русло той либо иной концепции, вне зависимости от того, осознается это или нет, как принимающими решения, так и теми, чьи интересы оно затрагивает. Важнейшее качество, которым должен обладать вектор целей государственного управления, все без исключения разрабатываемые стратегические задачи, это ясно выраженная концептуальная определенность. Для достижения такого результата к управлению страной должны прийти те управленцы, кто однозначно понимает и единообразно отвечает на следующие контрольные в кавычках вопросы. Должна ли сфера управления всех отраслей жизни общества комплектоваться на узкой клановой и родственной основе, либо ее кадровой базой должно стать все общество? Как расширение кадровой базы влияет на качество управления? Должно ли государство обеспечить реально равные возможности для получения сколь угодно высокого образования всеми детьми вне зависимости от доходов и рода деятельности их родителей? Что обладает для общества наивысшей значимостью – сфера производства продукции и услуг или банковско-биржевые спекуляции и услуги юриспруденции? Есть ли пороговое значение судного процента, при котором начинается неизбежная деградация сферы общественного производства при его рентабельности, объективно ограниченной как природными, так и социальными факторами? Должен ли быть судный процент по кредиту свободным, либо его следует ограничивать законодательно? В питании населения должны доминировать свежие продукты из региона проживания или импортные, в которых на 100 грамм «пищи» в кавычках приходится до 10 грамм красителей, стабилизаторов и прочих презервативов. В соответствии с ответами на эти вопросы и будет понятно, чему в действительности привержены претенденты на власть в обществе. Будут ли их усилия скоординированы или разнонаправлены? Если цели развития являются отправной точкой всех процессов управления, то кто должен формировать такие цели? Властные структуры или само общество? Кто должен выявлять вектор ошибки управления? Именно в практических ответах на эти вопросы и кроются истоки уровня народовластия, демократичности любого режима. Демократия состоит не в выборе из пяти претендентов, неизбежно проходящих некий закулисный отбор, только одного, того, кто будет реализовывать заранее установленные, заведомо чуждые избирателю цели, а именно в вовлеченности каждого человека в формирование вектора цели управления и контроль за воплощением намеченного в жизнь. Подбор же кадров на выборах должен идти через выявление характера их ответов на контрольные вопросы и соответствие возможностей претендентов уровню поставленной задачи. При этом в самом обществе должен быть воспитан достаточно многочисленный слой людей, которые могут объяснить значимость этих вопросов и ответов на них для обеспечения благополучия большинства, готового жить трудом в отличие от меньшинства «великих комбинаторов», в кавычках, стремящихся существовать за счет труда других, но чтя Уголовный кодекс. Если общество демографическим путем сформировало вектор цели управления, то только с этого момента появляются ясно выраженные функции у тех, кто стоит у кормила государственной власти. Однако это утверждение справедливо лишь по отношению к тем из них, кто осознал, что кормила – это не однокоренное слово с кормушкой, а древнее название руля, что должность – не средство удовлетворения потребностей своих собственных и закулисных кланов, продвинувших претендента, а место служения народу и Богу. Но и в этом случае у искренне благонамеренных политиков, желающих, чтобы Россия стала благоустроенным домом для ее народов, для каждого человека возникнут проблемы, связанные с экономической наукой и сложившейся на ее основе системой профессионального образования в области экономики и финансов. Научное знание от псевдонаучных рассуждений на те же темы можно различать, опираясь на правила. Практика – критерии истины. Соответственно, этому правилу сопротивление материалов, в частности, и механика сплошных сред вообще – наука, поскольку на их основе успешно решаются практические задачи. Дома и мосты стоят, корабли плавают, самолеты летают. И мы вправе, с позиции принципа практика, критерии истины, так же как подошли к оценке сопромата, подходить и к оценке экономической науки и системы образования на ее основе. При этом естественно предположить, что если экономическая наука действительно наука, если в стране есть система профессионально образования на его основе, то в стране не может быть затяжного экономического кризиса. Мы же пережили кризис рыночной экономики времен империи, который привел к революции начала 20 века. Потом возник кризис плановой экономики времен хрущевских экспериментов с кукурузой и совнархозами и последовавший за ними застой брежневских времен. После этого возник кризис постсоветской рыночной экономики, когда страна за 20 лет без малого не может достичь показателей 1986 года по производству большинства видов продукции в расчете на душу населения, а «бомжевание» в кавычках возродилось снова и стало социальным явлением, хотя его не было на протяжении длительного времени. Если в стране есть экономическая наука и система профессионального образования на ее основе, то всего этого в стране быть не может. Если же все это имеет место и является системным явлением, то неизбежно утверждение, что под видом экономической науки в стране процветает мошенничество и шарлатанство на хорошо организованной профессиональной основе. Такое же положение дел и в экономической науке на Западе, который для многих отечественных интеллектуалов, в кавычках, самый что ни на есть свет в окошке. И это мнение о несостоятельности экономической науки как общественного явления и поддерживаемого государством института подтверждается высказываниями как политиков, которых консультировали ученые-экономисты, так и мнениями носителей профессионального образования в области финансов и экономики. Еще президент США Франклин Делано Рузвельт в своих беседах у камина, обосновывая свою политику выведения США из Великой депрессии, мимоходом дважды высказал пренебрежение к исторически сложившейся экономической науке. «Я совершенно не разделяю мнение тех профессиональных экономистов, которые настаивают, что все должно идти своим чередом и что вмешательство людей не способно повлиять на экономические болезни». Мне-то известно, что эти профессиональные экономисты с давних пор каждые 5-10 лет меняют свои формулировки экономических законов. Рузвельт, Франклин Делано, беседы у камина. Москва, ИТРК, 2003 год, страница 52. Конгресс образовал комиссию, которая будет заниматься накоплением фактологических данных, чтобы разобраться в путанице противоречивых учений об оптимальном регулировании бизнеса, а потом выработать более осмысленное законодательство о монополиях, фиксированных ценах и отношениях между крупным, средним и малым бизнесом. В отличие от значительной части остального мира, мы, американцы, твердо верим в частное предпринимательство и в прибыль как движущую силу человеческой деятельности. Однако мы понимаем, что должны постоянно совершенствовать практику бизнеса, чтобы обеспечить устойчивый разумный уровень доходов, научный прогресс, свободу частной инициативы, а также чтобы создать перспективы для маленького человека, справедливые цены, достойную заработную плату и постоянную занятость населения. Там же страница 158. Более поздний президент США Гарри Труман тоже был невысокого мнения о своих советниках по вопросам экономики. «Дайте мне одностороннего экономиста. Все мои экономисты говорят с одной стороны, с другой стороны». Цитата с сайта газеты «Известия», сентябрь 2003 года. Единственное честное признание, которое удалось найти о неготовности науки решать задачи, провозглашенные с началом перестройки, принадлежит академику Александру Ивановичу Анчишкину, директору Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса Академии наук СССР. Во-первых, для успешного развития экономической науки нужна четко выраженная общественная и политическая потребность в глубоком и объективном раскрытии реальных закономерностей экономического развития, его противоречий, нужна потребность в научной истине. Во-вторых, состояние экономической науки всегда было связано с идеологическими установками, наличием или отсутствием догм, которые часто предопределяли не только направление, ход научных исследований, но и их выводы, результаты. «Коммунист», теоретический и политический журнал ЦК КПСС, номер 5, 1303, март 1987 года. Его мнение оказалось бесплодным по своим последствиям, поскольку оглашенный им факт не был оценен обществом. Да и быстродействие науки и системы образования как общественных институтов недостаточно для того, чтобы в темпе проведения реформ методом проб и ошибок практически с нуля создать действенную управленчески состоятельную социологию и экономическую науку и сделать их само собой разумеющейся основой профессиональной деятельности политиков, экономистов, директоров предприятий. Если бы исторически сложившаяся экономическая наука, в кавычках, была действительно наукой и соответствовала правилу «практика, критерий истины», то экономическое благоденствие на ее основе уже давно было бы обеспечено всем и каждому, кто честно трудится в системе общественного объединения труда. И оно было бы гарантировано на будущее в преемственности поколений. Все это означает, что пока в России царит существующая экономическая наука, в кавычках, порожденная на Западе и обслуживающая цели глобальной политики за правил Запада, Россия не сможет быть нашим домом, но обречена быть прежде всего европейским сырьепромом и мировой свалкой отходов. Однако настало время понять, что Россия достигла того уровня нравственно-психологического развития, при котором ее население не будет и дальше решачить на «великих комбинаторов», в кавычках, и их окружение. Ресурсы России и потенциал ее народов в состоянии обеспечить благоденствие для всех на основе гарантированного удовлетворения демографически обусловленных потребностей по высшим стандартам качества, что требует изменения политического курса. Такое изменение является делом всего общества, а не только государственного аппарата и его руководителей. В среднем число жителей нашей страны ежегодно становится меньше почти на 700 тысяч человек. Положение в этой сфере критическое. Иными словами, если общество вымирает, то даже реальные достижения его представителей в науке, технике, искусствах для граждан этого общества бесполезны, хотя другие народы, возможно, впоследствии смогут присвоить не только его территорию, но и многие достижения его культуры. Очевидно, что в жизни цивилизованного общества проблемы демографии не носят исключительно биологического и индивидуально-психологического характера, но переплетены с проблемами общекультурного характера. Это означает, что кризис в России носит общекультурный характер, вследствие чего он выражается во всех сферах жизни общества. По своему существу общекультурный кризис проявляется в неспособности общества к эффективной самоорганизации и к решению управленческих задач, как в жизни отдельного человека, неспособность управлять своей жизнью, достигать определенных целей, так и в аспекте рассмотрения жизни социальной системы или совокупности всех живущих ныне людей. При подходе к рассмотрению сути кризиса и выходу из него как задачи управления, определение взаимосвязанных и взаимовлияющих сторон жизни общества представляется наиболее перспективным. Это же касается и главного вопроса жизни общества, его демографической устойчивости, то есть развития в преемственности поколений в гармонии с окружающей средой. В современный политический лексикон вошел такой термин, как «демографическая политика». Его возникновение подразумевает эпоха стихийного, в кавычках, неконтролируемого воспроизводства населения в этих обществах. Если и не завершилась, то стоит вопрос о том, чтобы положить ей конец. И один из вопросов заключается в том, в чьей власти реально находится демографическая политика, которая может быть и средством демографической агрессии, чему примером история Косово в последние 50-60 лет, и средством обеспечения демографической устойчивости общества и его государства. Политика демографической устойчивости общества и его государств включает в себя три взаимосвязанных части. Первое. Определенность демографической политики, обеспечивающей в преемственности поколений рождение и воспитание здоровых людей, в количествах, которые допускают устойчивость биоценозов, экология, в регионах проживания и ведения хозяйственной деятельности. Второе. Экономическое обеспечение избранной демографической политики, поскольку без него самая наилучшая демографическая политика в технически обусловленной цивилизации останется пустыми словами. Третье. Общекультурная политика, под воздействием которой формируются и экономические теории, и человеческие качества людей обоих полов, и характер нравственности и этики, связывающих всех людей в единый организм общества. Последняя часть является предопределяющим по отношению к первым двум, поскольку и первая, и вторая часть реально осуществимой политики демографической устойчивости общества и его государства обусловлены развитием культуры этого общества в целом. А общекультурная политика фактически предопределяет человеческие качества подрастающих поколений. В самом же воздействии общекультурной политики на все части жизни, включая и экономику, решающую роль играют скорость выявления, осознания и определения жизненно значимых для общества и человечества в целом противоречий, путей и средств их решения. Если же проблемы не выявлены, то и решение их невозможно. В связи с этим еще раз повторим высказывание Честертона. Не в том дело, что люди не могут увидеть решение. Дело в том, что они обычно не могут увидеть проблему. Для определения демографической политики государства необходимо ответить на такие вопросы. В чем суть государства как общественного института? В чем состоит отдача института семьи обществу, помимо ее чисто биологической роли? Воспроизводство новых поколений? Какой тип семьи дает обществу наивысшую отдачу? Учет объективных законов развития и совмещение с ними задач демографической политики позволит при последовательном проведении ее в жизнь разрешить все текущие противоречия и обеспечить его устойчивое развитие в преемственности поколений. В противном случае мы можем получить окончательное уничтожение общества. Очевидно, что в историческом прошлом и обозримой перспективе жизнь цивилизованного общества представляет собой взаимодействие института семьи и института государственности. Это взаимодействие протекает в диапазоне от варианта, когда государственность поддерживает институт семьи, а институт семьи предоставляет институту государственности поддерживающих его граждан, до варианта, когда институт государственности и институт семьи сталкиваются с проблемами, которые они создают друг другу, в результате чего общество впадает в кризис. В этом взаимодействии функции обоих общественных институтов взаимосвязаны и зависимы. Государственность – это система управления на профессиональной основе делами общественной в целом значимости, как на местах, так и в масштабах общества в целом. Все остальное, что известно на протяжении истории о государствах, либо конкретика выражения этой функции государственности, либо культурно-исторически обусловленные сопутствующие эффекты, в кавычках, возникающие при выполнении этой функции людьми, входящими в состав государственного аппарата и тех социальных групп, из которых выходят чиновники государства. Семья – это не столько ячейка общества, в кавычках, сколько зернышко. Множество таких зернышек в настоящем взращивает будущее этого общества и его государства, по существу программирует будущее. Как известно, в состав технически цивилизованных современных общественных систем входят разные типы семей, и каждый из типов семей вносит свой вклад в программирование будущего, отличающийся от вкладов программирования будущего семьями иных типов. Поэтому важно понять, какие типы семей, какое качество жизни общество программирует. На этой основе можно определиться с тем, программы каких типов нежелательны, поскольку носят объективно более или менее ярко выраженный антисоциальный и антибиосферный характер, а также программы каких типов не создают проблем, решение которых возлагается на остальное общество и биосферу Земли. При таком подходе мы увидим, что на одном полюсе распределение всего множества реальных семей по типам будет индивид со своим чемоданом, в кавычках, а на другом полюсе – семья трех и более поколений, проживающих в общем для них жилище и ведущих одно домашнее хозяйство. Между этими полюсами расположится еще несколько типов семей – семьи двух поколений, родители и подрастающие дети, неполные семьи с детьми, в которых дети растут без одного из родителей, бездетные, разнополые пары, которые в силу разных причин на протяжении многих лет, а то и десятилетий, существуют вдвоем без детей. Кроме того, в каждом из названных типов семей может быть более или менее значительная доля люмпенизированных семей, предпочитающих паразитический образ жизни. Есть множество работ по психологии, которые показывают, что в неполных семьях полноценное личностное становление в процессе взросления ребенка в большинстве случаев не обеспечивается. Причем это происходит не только в силу экономических причин, когда родитель-одиночка вынужден много работать и потому уделяет ребенку времени меньше, нежели это необходимо. Дело в том, что воспитание большей частью не носит назидательно-приказного характера, а протекает незаметно исподволь в обычной жизни семьи, когда ребенок перенимает образцы поведения взрослых. Об этом Георгиевна Раневская в роли мачехи в фильме «Золушка» высказалась очень ярко. «И вообще, Золушка, я тебя люблю гораздо больше своих дочерей. Им я не делаю ни одного замечания, а тебя воспитываю с утра до вечера». При этом надо понимать, что способы восприятия и действия у мужчины и женщины различны. Кроме того, есть и особенности возрастной психологии. Поэтому ребенку для того, чтобы стать полноценным представителем своего пола, есть что перенять на будущее и от папы, и от мамы, и от дедушек, и от бабушек. А для того, чтобы это свершилось, несколько поколений одной семьи должны быть в постоянном неформальном общении. Это и объясняет хорошо известный факт, что воспитание в детских коллективах не может быть альтернативой воспитанию в семье, поскольку в детских домах та же проблема, что и в неполных семьях – дефицит общения детей со взрослыми. По сути, это означает, что если семье типа «индивид с чемоданом» в обществе комфортно, то на каждую такую семью будет приходиться несколько неполных семей и несколько детей в детских домах. И эти дети, став со временем взрослыми, будут неизбежно в чем-то ущербны в сопоставлении с теми, кто вырос в нравственно-этически здоровых семьях нескольких поколений. Кроме того, спустя несколько десятилетий индивиды с чемоданом, в кавычках, постареют, утратят здоровье и работоспособность, и перед обществом встанет вопрос обеспечения их одинокой старости в форме патроната по месту жительства, либо в форме домов престарелых. Это ляжет на общество и государство дополнительным экономическим и психологическим бременем. Но и в период активной жизни те, кто отнесены к типу семей индивид с чемоданом, создают множество проблем для окружающих своей более яркой выраженной антисоциальностью поведения, проявляющейся в самых разных формах от эгоистичной беззаботности до уголовных преступлений. Человек, живущий в семье, не только менее склонен к антисоциальному поведению, но и в некоторой степени сдерживается семейными узами, конечно, если это не люмпинизированная семья. Если это видеть и понимать, то кризис обществ Запада имеет в своей основе культ индивидуализма на протяжении многих поколений. Одна из форм этого культа – борьба за права человека, в кавычках, которой не сопутствует борьба за исполнение человеческого долга перед обществом, всяким, кому общество предоставляет права. С другой стороны, тип семьи, семья трех и более поколений, живущих в общем жилище на основе общего хозяйства, если семья нравственно-этически здорова, обеспечивает наиболее полноценное воспитание детей, поскольку в процессе личностного развития ребенок видит все предстоящие ему возрастные периоды и не лишен общением со взрослыми, по крайней мере в случае экономической благоустроенности жизни общества. Вследствие чего перенимает от них все необходимые для его взрослой жизни навыки поведения и более успешно развивается. Господство такого типа семьи освобождает общество и от массовой проблемы одинокой старости. Такая семья создает и меньшую нагрузку на экономику, а через нее и на экологию за счет других факторов, поскольку многие вещи и услуги семье нужны в количестве экземпляров, меньшим, чем количество людей в ее составе. А приверженность людей к домашнему уюту и сохранению духа семьи сдерживает гонку потребления. По сути, сказанное означает, что для устойчивости общества в преемственности поколений тип семьи трех и более поколений наиболее предпочтителен. Тип семьи двух поколений, взрослые, родители и подрастающие дети, может сопутствовать в жизни нравственно-этически здорового общества семьям трех и более поколений, если семьи трех и более поколений многодетные. Если это допускает плотность населения в регионе проживания и нагрузка на биоценозы, то с течением времени семьи этого типа должны становиться семьями трех и более поколений. Весомость в статистике общества типов семьи индивид с чемоданом, неполные семьи, бездетные на протяжении многих лет пары – показатель нездоровья общества. Это не означает, что семьи этих типов в здоровом обществе не может быть. Их наличие в силу разного рода биологических причин, стечения социальных обстоятельств, личностной неспособности устроить свою судьбу неизбежно. Но они не должны массово возникать в результате беззаботности взрослых людей по отношению друг к другу и к детям. В социальной статистике нравственно-этически здорового общества их доля должна быть на уровне погрешности съема статистических данных. То же касается и люмпинизированных семей, семей гомосексуалистов. Второй вопрос при выработке демографической политики – это вопрос о допустимом соотношении долей городского и сельского населения и о динамике изменения этого соотношения в процессе общественного развития. По существу, это вопрос об объективных ограничениях на численность населения, которое может быть занято вне сельскохозяйственного производства. Поскольку вне сельскохозяйственного производства, без нарушения принципа экономической самодостаточности общества и его продовольственной безопасности, может быть занято людей не больше, чем может прокормить сельскохозяйственное производство этого общества. С этим же вопросом связан и вопрос о воспроизводстве населения в городах и в сельской местности. Этот вопрос недопустимо игнорировать, поскольку современный город, во многом представляя собой искусственную среду обитания, мощнейший фактор мутагенного воздействия на организмы представителей всех биологических видов, включая человека. Причем хромосомный аппарат человека раз в 50 чувствительнее к воздействию мутагенных факторов, нежели хромосомный аппарат пресловутой мушки дрозофилы. Многие мутации, мягко говоря, не полезны для телесного и психического здоровья будущих поколений. И потому, прежде чем цивилизация сможет избавить города от угнетающего генетику и потенциал здоровья их населения влияния, необходимо компенсировать в масштабах общества мутагенное воздействие города через приток здоровых генов из негородской среды обитания. Если один из представителей брачной пары вырос на природе, то в парном хромосомном наборе ребенка действие пораженных мутациями генов в большинстве случаев подавляется здоровым парным геном. До того времени, когда город станет биологически благоприятной средой обитания, необходимо, чтобы постоянная миграция молодежи, рожденной в биологически более здоровой сельской местности, в города, поддерживала здоровье городского населения. Для этого рождаемость в сельской местности должна быть выше уровня, необходимого для поддержания неизменной его численности, а в крупных городах, промышленных, научных и культурных центрах естественный прирост населения должен быть ниже уровня, необходимого для поддержания планируемой численности их населения. Для того, чтобы этот процесс не порождал конфликтов между коренным населением городов и пришлым, необходимо обеспечивать единство нравственно-этических стандартов в субкультурах городского и сельского населения и добиваться одинаково высоких реальных стандартов получения обязательного образования и доступности носителей общенациональной культуры. Кроме того, желательна программа по сокращению численности населения городов-мегаполисов до 200-300 тысяч человек. При превышении допустимого уровня численности населения города и живущие в нем люди полностью отрываются от природной среды, что влечет за собой как падение показателей телесного и психического здоровья населения, так и падение экологической культуры и культуры государственности в целом. Кроме того, в основе успешного развития общества лежат два взаимосвязанных качества организации жизни. Наивысшая эффективность государственного управления в деле выявления проблем и их решения. И воплощение в жизни творческого потенциала общества как средство решения противоречий общественного развития. И то, и другое требует, чтобы сколь угодно высокое образование было доступно каждому члену этого общества без каких-либо изъятий. Основой для кадровой базы сферы государственного управления и так называемых престижных, в кавычках, отраслей деятельности должно быть все общество, а не элитаризовавшиеся в нем те или иные социальные группы, а тем более немногочисленные кланы. Причина этого в том, что талант родителей не наследуется генетически детьми и внуками, и никакое образование не в состоянии заменить талант. Вследствие этого на исторически продолжительных интервалах времени сословно-кастовые социальные системы, в которых нарушение этих принципов доводится до предела, проигрывают демократии. И эти проигрыши тем сильнее, чем последовательнее демократии в проведении этих принципов в жизнь. Одно из последних проявлений такого рода нарушений – застой в СССР и семейно-клановые принципы подбора кадров в постсоветской России. Так, сосредоточенность научно-исследовательских и конструкторских организаций общесоюзного значения в городах-миллионниках лишила науку и технику развития и притока талантливой молодежи с периферии, вследствие чего производство новых научно-технических идей существенно сократилось. Воспроизводство кадрового состава разнородной власти в СССР в этот период на элитарно-клановой основе было одним из факторов бюрократизации власти, лишившим ее способности вникать в существо проблем жизни общества в целом и специализированных отраслей деятельности. Учитывая вышесказанное, демографическая политика устойчивого развития общества должна исходить из следующих принципов. Обеспечение получения сколь угодно высокого образования всеми вне зависимости от происхождения. Кадровой базой сферы государственного управления и науки должно быть все общество, а не элитарные кланы. Государство должно поддерживать семьи трех и более поколений, которые живут в общем жилище на основе общего хозяйства, и семьи двух поколений, стимулируя всеми средствами этот жизненный уклад в качестве господствующего в обществе. Государство должно выработать систему мер для обеспечения по возможности полноценного личностного становления детей, растущих в неполных семьях, и детей, оставшихся без попечения родственников. В перспективе оба эти социальных явления необходимо свести к минимуму, обусловленному несчастными случаями, а не распространенностью в обществе порочных нравственности и этики. Государство должно выработать и проводить систему мер по предотвращению люмпенизации населения, социальной реабилитации семей, ставших на путь люмпенизации, и беспощадного подавления и изоляции необратимо люмпенизированного населения. При этом надо понимать, что даже наилучшая демографическая политика останется пустыми словами, если она не будет подкреплена соответствующей экономической политикой государственности этого общества. Но самих по себе экономических теорий, даже если они управленчески состоятельны, недостаточно для обеспечения благоденствия общества. Кроме них необходима концепция, определенная модель, идеал жизни общества, на воплощении которого в жизнь должны работать экономические знания и государственность, реализующая их в политике. Только на основе единой концепции возможны постановка и решение задач по гарантированному экономическому обеспечению демографической политики устойчивого развития в преемственности поколений. Однако, как было показано ранее, исторически сложившиеся в экономической науке подходы не ориентированы на реализацию собственных идеалов жизни общества, не обеспечивают решение этих задач. При таком положении дел в экономической науке приверженцы ведения хозяйственной деятельности на плановой основе и приверженцы ее рыночной саморегуляции бесплодно на протяжении десятилетий спорят друг с другом. Но теоретическое бесплодие их споров на практике не было бесплодным для конкурирующих с нашей страной транснациональных корпораций. Сначала оно вылилось в застой последних десятилетий СССР, организованный плановиками, а потом в хозяйственную катастрофу 1990-х годов, организованную рыночниками. Практика показала, что рыночный механизм, хотя и способен к некоторой регуляции спроса, предложения и инвестиций, но не способен к целеполаганию и контролю за достижением интересов большинства граждан. Для решения задачи организации функционирования народного хозяйства, экономики государства в режиме, удовлетворяющем большинство населения, необходим иной подход, качественно отличный от ныне господствующего счетно-финансового подхода, принятого нашей исторически сложившейся экономической наукой. Это целостный подход к решению социальных задач, который взаимоувязывает управленческие, организационно-технологические и экономические подходы. Основы этого подхода изложены в литературе. Ефимов Виктор Алексеевич. «Основы экономического обеспечения демографической политики устойчивого развития». Санкт-Петербург. Издательство ЦЗАГС. 2007 год. 184 страница. Суть его заключается в следующем. Организация всякого процесса управления требует выявления некоего определенного набора параметров, характеризующего течение управляемого процесса, который был бы объективным интегральным индикатором ошибок управления в смысле независимости от чего-либо субъективизма. И прейскурант цен, интерпретируемый в задачах организации управления хозяйством в государстве в качестве вектора ошибки, является как раз таким объективным интегральным индикатором ошибок общественного самоуправления, отраженных в финансово-экономической сфере. Именно вследствие этого недопустимо все цены задавать директивно на уровне внутригосударственной технологической интеграции, так, как это было в СССР. Однако и при свободном ценообразовании управленчески необходимы некоторые исключения из этого принципа, не говоря уже об отслеживании ценовых пропорций различных отраслей. Государство должно директивно устанавливать цены на товары и услуги, задающие базу прейскуранта, то есть на те товары и услуги, цена которых входит в себестоимость любого другого товара, и услуги с неизбежностью, задающие инфляционные процессы, энергоносители, тарифы естественных монополий, ставки кредитования, тарифы на пользование инфраструктурами, налоги и некоторые другие. При фиксированной базе прейскуранта снижение цен на все прочие товары характеризует повышение качества управления и является одним из инструментов управления воспроизводством трудового потенциала. Если исходить из того, что производство ведется ради потребления в гарантированно достаточных объемах, то цена на всякий продукт управленчески функциональна, не более чем ограничитель беспрепятственного потребления платежеспособностью. Людей интересует реальный спектр производства и потребления, порождаемый этой системой государственного управления как целостностью, а не рост валового национального продукта в текущих ценах. Конкурентоспособный работник не должен влачить жалкое существование, если в непропорционально низких ценах на его продукцию по отношению к продукции иных отраслей заложены ошибки самоуправления общества в целом, как это происходит, к примеру, с аграрным сектором. В связи с этим возникает необходимость иного взгляда на природу дотаций и субсидий. Дотации представляют собой внутрикорпоративные или государственные выплаты производителям определенных видов продукции, производство которой в определенных объемах необходимо, но при сложившемся прейскуранте нерентабельно или малорентабельно. Цель дотации – устранить последствия системных ошибок на уровне микроэкономического управления. Под субсидиями следует понимать внутрикорпоративные или государственные выплаты потребителям определенных видов продукции, если корпорация или государство находит потребление именно этих видов продукции общественно полезным и предпочтительным, а потенциальный потребитель обладает недостаточной доходностью для того, чтобы оплачивать потребление этих видов продукции на основе самофинансирования. Дотации и субсидии должны рассматриваться не как «милостыни неудачникам», в кавычках, а как естественное и обязательное средство управления порогами рентабельности производства в отраслях и регионах, инструмент удовлетворения первоочередных жизненно важных потребностей населения, обеспечивающий предпосылки для его воспроизводства. Устойчивое решение демографических проблем в преемственности поколений увязано с проблемой удовлетворения демографически обусловленных потребностей населения, с ориентацией производственно-потребительской системы на решение этой стержневой задачи. Процесс демографически устойчивого управления общественной системой в общем виде предлагается начинать с демографического прогноза и сформирования на его основе прогноза изменяющихся во времени демографически обусловленных потребностей. Исходя из этого, может быть выполнен расчет необходимых объемов продукции каждой из N отраслей. На этом основании прокладывается экономический курс, то есть план и N-мерная траектория реального движения производственно-потребительской системы как объекта управления, который следует с контролируемой ошибкой в N-мерном пространстве тех параметров, которыми описывается процесс управления. Существующий на сегодняшний день математический аппарат и работоспособные алгоритмы управления нуждаются лишь в модификации их для пространства контрольных параметров размерности N, а также в метрологически состоятельной макро- и микроэкономической интерпретации входящих в алгоритмы параметров переменных. Специалисты военно-промышленного комплекса ВПК с начала 1950-х годов для случая трехмерного пространства неоднократно заказывали решение таких задач математикам для нужд противовоздушной, противоракетной, противолодочной обороны и иных задач вывода средств поражения на движущуюся цель в кратчайшее время и, при необходимости, последующее ее устойчивое ближнее сопровождение с вероятностно предопределенным успехом, то есть заранее известной вероятностью поражения. Цели, определяющий качество управления средствами поражения. Это говорит о том, что математический аппарат и работоспособные алгоритмы где-то лежат уже в готовом виде и нуждаются лишь в модификации их для пространства контрольных параметров размерности N. Долгосрочный план общественно-экономического развития в своем математическом выражении предстает как хронологически преемственная последовательность межотраслевых балансов продукта обмена, которая и должна быть объектом оптимизации долгосрочного плана в развиваемом нами подходе. В качестве критерия оптимизации хронологически преемственной последовательности межотраслевых балансов можно выбрать минимум количества производственных циклов, в течение которых плановый спектр производства достигает прогнозных значений потребностей общества в продукции по демографически обусловленному спектру потребностей. Методом последовательных приближений на основе метода динамического программирования может быть найдено искомое количество производственных циклов и хронологически преемственная последовательность межотраслевых плановых балансов, исчерпывающая нехватку продукции по демографически обусловленному спектру потребностей, отвечающая избранному критерию оптимизации. При таком подходе к проектированию хронологически преемственной последовательности межотраслевых балансов вектором управляющего воздействия является спектр инвестиционных вложений на каждом из производственных циклов, целесообразно ориентированный на получение определенного прироста спектра валовых мощностей на текущем и на последующих производственных циклах. После того, как в производственно-потребительской системе достигнут спектр производственных мощностей, позволяющий гарантировать удовлетворение демографически обусловленных потребностей общества, этот интеграционный комплекс переходит в новый режим управления, в котором интегральной целью управления становится не скорейшее исчерпание дефицита продукции по демографически обусловленному спектру потребностей, как на предыдущем этапе, а недопущение возникновения такого рода дефицита продукции в будущем при минимальных затратах ресурсов, поддержании и наращивании стандарта экологической безопасности общества. То есть по достижении производством уровней демографически обусловленной достаточности должна измениться не только интегральная цель управления системой производства, но и критерий оптимизации хронологически преемственной последовательности межотраслевых балансов. Описанный выше подход к построению системы планирования и интеграции ее в систему общественного самоуправления требует согласованной работы специалистов разных отраслей науки, не говоря уже о большом объеме достоверной информации, сбор которой необходим для обеспечения функционирования системы, и большом объеме вычислений в процессе разработки и оптимизации долгосрочных планов и создания на их основе краткосрочных, более детально проработанных планов. Весь комплекс проведенных нами исследований дает основание утверждать, что методологически правильная постановка проблемы и методов ее разрешения в сфере стратегического управления экономическими и социально-трудовыми сферами общественно-экономического развития открывает возможности не только избежать многих неприятностей в будущем, но и преодолеть последствия прошлых ошибок, заблуждений и злоупотреблений.